Полицейская политика, которой я так старался произвести впечатление на Дебру, оказалась скользкой штукой со множеством щупалец. Когда сводишь вместе две правоохранительные организации, которым, по правде говоря, наплевать друг на друга, совместная операция имеет тенденцию развиваться очень медленно, словно по учебнику, со множеством проволочек, оправданий, завуалированных оскорблений и угроз. Вообще очень забавно наблюдать, но это все-таки затягивает процедуру больше, чем нужно. Так что после того, как Эстебан проявил свои ужасные способности в пародировании альпийского йодля, успело пройти несколько часов, прежде чем пререкания по поводу юрисдикции наконец разрешились, и наша команда приступила к изучению веселенького сюрприза, который обнаружил наш друг Эстебан, когда открыл дверь чулана. Все это время Дебора большей частью держалась в стороне, очень стараясь контролировать свое нетерпение, но не настолько, чтобы совсем скрыть его. Прибыл капитан Мэтьюс с детективом Лагертой на буксире. Они пожали руки своим двойникам из округа Броуард, капитану Муну и детективу Маклеллану. Состоялся долгий, подчеркнуто вежливый спарринг, который свелся к следующему. Капитан Мэтьюс пришел к обоснованному убеждению, что обнаружение шести рук и шести ног в округе Броуард является частью расследования его департамента в связи с тремя головами, найденными в Майами-Дейд, у которых не хватает именно этих частей. Он утверждал, используя весьма простую и дружественную терминологию, что будет слишком натянутым предполагать, что сначала он находит три головы без туловищ, а потом три совершенно посторонних тела без голов вдруг как-то объявляются здесь. Мун и Маклеллан с равной логикой указывали на то, что головы в Майами находят постоянно. Но для Броварда это несколько необычно, поэтому они, может быть, и отнеслись к делу слишком-то серьезно. Впрочем, так или иначе, нельзя быть уверенным, что находки связаны друг с другом до того, как не будет закончена предварительная работа, которую, ясное дело, должны провести они, поскольку это их юрисдикция. Конечно же, они с радостью поделятся результатами, когда последние будут готовы. Это было, разумеется, неприемлемо для Мэтьюза. Он скрупулезно объясняет, что люди из Броварда не знают, что именно следует искать, и могут что-то пропустить или вообще уничтожить ключевую улику. И, конечно, не по их некомпетентности или тупости. Мэтьюз совершенно уверен, что люди из Броварда в сложившихся обстоятельствах способны проявить абсолютную компетентность. И это, естественно, не могло быть воспринято Муном в качестве дополнительного стимула к сотрудничеству. И он заметил с некоторым напряжением в голосе, что, похоже, здесь подразумевают, что его департамент укомплектован второсортными идиотами. К этому моменту капитан Мэтьюс уже настолько разозлился, что еще вежливее ответил, что нет, что вы, конечно, совсем не второсортными. Уверен, все закончилось бы кулачным боем, если бы в качестве рефери не появился джентльмен из ДЗНФ. ДЗНФ – это вроде ФБР, только на уровне штата. Они обладают юрисдикцией по всей территории штата в любое время, и, в отличие от федералов, к нему с уважением относятся большинство местных полицейских. Прибывший офицер оказался человеком среднего роста и строения, с бритой головой и коротко подстриженной бородкой. Когда он стал между двумя полицейскими капитанами, значительно крупнее его самого, они мгновенно заткнулись и даже отступили на шаг назад. Одним махом он всех успокоил, все организовал, и мы быстренько снова оказались на аккуратной и упорядоченной сцене множественного убийства. Человек из ДЗНФ установил порядок производства. Расследование дела ведет Майами-Дейд, если только анализ образцов тканей не докажет, что части тел здесь и головы там не имеют отношения друг к другу. На практике из этого вытекало, что капитан Мэтьюс будет первым, которого сфотографирует банда репортеров, уже теснящаяся на улице. прибыл Эйнджел и сразу же принялся за работу. Он не совсем знал, что вообще надо делать. Я не имею в виду пререканий насчет юрисдикции. А меня больше заботило само событие, которое дало мне массу пищи для размышлений. Не только сам факт убийств и перераспределение мяса, что пикантно само по себе. Ведь, конечно же, я успел украдкой сунуть нос в чуланчик ужасов Эстебана раньше, еще до прибытия войск. Но разве вы станете меня в этом винить? Мне просто хотелось взять образцы этой бойни и попытаться понять, почему мой дорогой и неизвестный партнер по бизнесу решил сложить останки здесь. Но, правда, это был всего лишь беглый осмотр. И так как только Эстебан, визжа и хрюкая, точно подавившийся грейпфрутом поросенок вылетел из двери, я проскользнул в чулан, чтобы увидеть, отчего он так завелся. На сей раз фрагменты не были аккуратно завернуты, а вместо этого они были разложены на полу четырьмя группами. И, присмотревшись внимательнее, я понял удивительную вещь. Одна нога лежала вдоль левой стенки чулана. Бледная, бескровная, бело-голубого цвета. На лодыжке даже осталась тонкая золотая цепочка с маленьким брелком в форме сердечка. Очень изящно, правда. Ничего не испорчено ужасными кровавыми подтеками. В общем, по-настоящему элегантная работа. Две темные руки, одинаково качественно отрезанные, согнуты в локтях и уложены рядом с ногой, причем локти смотрят наружу. А рядом с ними оставшиеся конечности, все согнутые в суставах, они были разложены двумя большими кругами. Где-то с минуту я смотрел, потом прищурился, взгляд мой сфокусировался, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не захихикать, как школьница. Так меня иногда дразнила Деб. Потому что он сложил ноги и руки в буквы. И буквы составляли одно единственное коротенькое слово. Б-У-У. Три торса были аккуратно уложены пониже Бу в четверть круга, составляя милую улыбку в стиле Хэллоуина. Нет, ну, каков негодяй! И все же, несмотря на восхищение игривым духом этой проделки, я не переставал спрашивать себя, зачем ему понадобилось выставлять конечности здесь, в чулане, а не на льду, где можно было бы получить признание более широкой аудитории. Ну, чулан, правда, довольно просторный, но все же пространства хватает только на то, чтобы расположить экспонаты. Так зачем же? Пока я удивлялся, внешняя дверь арены со стуком распахнулась. Это, конечно, прибыла команда спасателей. Через мгновение после того, как открылась дверь, поток прохладного воздуха коснулся моей спины. Дуновение прошло вдоль позвоночника. Навстречу ему тем же путем устремился поток тепла. Легкими движениями кончиков пальцев я пробежался по неосвещенному дну собственного сознания. И что-то изменилось в глубокой безлунной ночи моего мозга ящерицы. И я почувствовал, как темный пассажир горячо соглашается с чем-то, чего я не слышу и не знаю. Кроме того, что это каким-то образом связано с первичностью порыва прохладного воздуха и смыкающихся стен, и атакующего чувства. Чувство правомерности. Никаких сомнений. Что-то здесь просто-напросто правильно. Чем и вызвано блаженство, возбуждение и удовлетворение моего мрачного попутчика, которое я никак не могу понять. А над всем парит какое-то странное знание, как будто все мне очень знакомо. И хотя никакого смысла в этом я не нахожу, но все именно так. И еще до того, как я собираюсь подвергнуть эти странные откровения дальнейшему изучению, призимистый молодой человек в голубом мундире велит мне отойти и держать руки в поле зрения. Несомненно, это был первый из прибывших вояк, и он направил на меня оружие в очень убедительной манере. А поскольку лицо его без явно выраженного лба пересекала одна сплошная бровь, я решил, что разумнее вести себя в соответствии с его пожеланиями. Он как раз напоминал тот тип тупоголового злодея, способного застрелить невинного, или даже меня. Я вышел из чулана. К несчастью, мое отступление обнаружило маленькую диораму в чулане, и молодому человеку срочно пришлось заняться поисками места, куда бы он мог пристроить свой завтрак. Он бросился к большой урне, примерно в 10 футах от нас, прежде чем предаться испусканию жутко уродливых звуков. А я стоял тихо-тихо, ожидая, пока он закончит. Вообще дурная привычка вот так вот разбрасывать вокруг себя полупереваренную пищу. Это же совершенно антисанитарно. И это еще страж общественной безопасности. Рысью вбежало еще несколько мундиров, и вскоре мой обезьяноподобный друг уже делил урну с несколькими приятелями. Шум был удивительно неприятным, не говоря уже о запахе. Однако я вежливо дождался, пока они не закончат, потому что у оружия есть одно удивительное свойство. Из него может выстрелить даже полицейский, которого тошнит. В конце концов, один из мундиров выпрямился, вытер лицо рукавом и начал меня расспрашивать. Когда расспросы закончились, меня оттолкнули в сторону, проинструктировав никуда не уходить и ничего не трогать. А вскоре после этого прибыли капитан Мэтьюс, детектив Лагерта, и когда они, наконец, овладели ситуацией, я немного расслабился. Но теперь, когда я уже мог ходить куда угодно, что-нибудь потрогать, я вдруг просто сел и задумался. И мысли мои были удивительно беспокойными. Почему мне выставка в чулане кажется такой знакомой? Если только я не собираюсь вернуться к своему недавнему идиотизму и продолжить убеждать себя в том, что это моих рук дело. Почему все кажется мне так восхитительно неудивительным? Нет, ну конечно, это сделал не я. Мне стало почти что стыдно от глупости такого утверждения. На самом деле это фу. Нелепо тратить время даже на осмеяние такой идеи. Смешно. Но все же, почему все кажется мне настолько знакомым? Я вздохнул и испытал еще одно новое чувство. Какой-то дурман. Напрочь исчезло ощущение происходящего, кроме того, что каким-то образом я был его частью. Это откровение не очень помогло, поскольку оно полностью совпадало со всеми остальными близкими по мотивации аналитическими выводами, к которым я до сих пор пришел. Если исключить абсурдную мысль, что совершил это я, сам не зная, что творю, то каждое последующее объяснение оказывалось еще более неправдоподобным. И поэтому резюме в изложении Декстера выглядит так. Он каким-то образом вовлечен, но даже не знает, что это может означать. Я почти чувствовал, как маленькие колесики моего когда-то гордого мозга сходят с рельсов и тарахтят по полу. Тук-тук, тук-тук. Ага, классно. Декстер съехал с катушек. К счастью, от полного коллапса меня спасло появление дорогой сестрицы Деборы. «Давай», – отрывисто бросила она, – «пошли наверх». «Могу я спросить, зачем?» «Мы идем в офис». «Поговорить со здешними работниками», — ответила она. «Посмотрим, не знают ли они чего-нибудь». «Должны что-то знать, если у них есть офис», — предположил я. Деб секунду смотрела на меня, потом повернулась. «Пошли». Может быть, дело в ее голосе, но я пошел. Мы прошли к противоположной от места, где я сидел, части арены, затем в холл. Там возле лифта стоял коп из Броварда, а чуть дальше, за длинной чередой стеклянных дверей, за барьером, еще несколько. Деб промаршировала к копу у лифта и заявила: «Я Морган». Он кивнул и нажал кнопку вверх. Посмотрел на меня с полным отсутствием выражения на лице, что говорило о многом. «Я тоже Морган», — сказал я. Коп только взглянул на меня, отвернулся и продолжил что-то разглядывать за стеклянными дверьми. Раздался тихий звук колокольчика, это прибыл лифт. Дебора прошествовала внутрь и с такой силой врезала по кнопке, что коп вздрогнул. Двери закрылись. «Что ты такая мрачная, сестрица?» – спросил я. «Разве не этим ты хотела заниматься?» «Ай, одна видимость работы, и это всем известно», – прорычала она. «Ну, зато видимость работы детективного типа», – уточнил я. «Эта сучка Лагерта играет тут первую скрипку», – зашипела она. «И когда я закончу здесь трепыхаться, мне придется вернуться на дежурство к шлюхам». «О, боже! Опять? В этом твоем маленьком секс-костюмчике?» «Ага, в моем маленьком секс-костюмчике», — повторила она. И пока я смог сформулировать какие-нибудь волшебные слова утешения, мы уже приехали на офисный этаж, и двери лифта открылись. Деп вышла, я за ней. Вскоре мы нашли холл, куда согнали весь персонал дожидаться момента, когда его величество закон найдет время заглянуть к нему. Еще один коп из Броварда стоял у входной двери, очевидно, чтобы ликвидировать любую попытку прорыва в направлении канадской границы. Дебора кивнула ему и вошла в холл. Я без особого энтузиазма тащился за ней, мысли мои блуждали вокруг моей проблемы. Мгновением позже меня вырвали из задумчивости. Дебора дернула головой в мою сторону и повела в сторону двери угрюмого молодого человека с сальным лицом и ужасными длинными волосами. И я последовал за ней. Она, очевидно, отделила его от остальных для допроса. Классная полицейская процедура, однако, если быть совершенно откровенным, она не зажигает огня в моем сердце. Не знаю как, но я чувствовал, что ни один из этих людей не сможет сделать сколь-либо весомый вклад. Судя по первому экземпляру, такое обобщение спокойно можно было бы применить к его жизни и к убийству. Обычная рутинная полицейская работа, которая досталась на долю Деборы, потому что капитан решил, что она на что-то годится, хотя все еще и остается помехой. Вот он и отправил ее на самую нудную полицейскую скукоту, которая займет ее и уберет с глаз долой. Ну а мне приходится тащиться с ней, потому что Деб хочет, чтобы я был рядом. Возможно, она хочет увидеть, как мои экстрасенсорные силы помогают определить, что эти офисные овцы ели на завтрак. Одного взгляда на цвет лица юного джентльмена достаточно, чтобы убедиться, что он употребил внутрь холодную пиццу, картофельные чипсы и еще литр пепси. Все это разрушает внешность, придавая человеку вид бессодержательной враждебности. Но тем не менее я следовал за ними, пока мистер Сердитый не привел Дебору в конференц-зал в задней стороне здания. В центре стоял длинный дубовый стол с 10 черными креслами с высокими спинками. В углу стол с компьютером и каким-то аудиовизуальным оборудованием. Когда Деб и ее юный прыщавый друг сели и начали обмен хмурыми взглядами, я подошел к столу с компьютером. Рядом с ним, под подоконником, имелась небольшая книжная полка. Я посмотрел в окно и увидел увеличивающуюся толпу репортеров, патрульные машины, окружавшие вход, через который мы заходили с Эстебаном. Я осмотрел полку, думая о том, как бы мне расчистить немножко места и высунуться из окна, чтобы деликатно не принимать участие в разговоре. На полке лежала стопка коричневых папок, а на ней примостился какой-то небольшой серый предмет. Он был прямоугольной формы и казался сделанным из пластика. От предмета к компьютеру тянулся черный провод. Я взял эту штуку, подвинул. «Эй!» – произнес угрюмый чудик. «Не трогайте вебку!» Я посмотрел на Деб, она на меня. И, клянусь, я увидел, как ее ноздри затрепетали, как у скаковой лошади перед гонкой. «Не трогайте что?» – спокойно спросила она. «Она у меня была сфокусирована на входе», – сказал он. «А теперь надо ее снова фокусировать. Вообще, слушайте, нахера трогать мои вещи?» «Он сказал, веб-камера», – перевел я Дебри. «А, камера. — ответила она мне. И повернулась к юному прекрасному принцу. «Она включена?» Прыщавый разинул рот, глядя на нее, но все еще концентрируясь на поддержании своего благочестивого гнева. «Чего?» «Камера. Она работает?» Он фыркнул, потом вытер нос пальцем. «А что вы думаете, я бы выходил из себя, если бы она не работала? 200 баксов, между прочим. Она полностью рабочая». Я посмотрел в окно, туда, куда смотрит камера, пока он продолжал монотонно бубнить. «Ну, у меня есть веб-сайт и все такое. Народ может смотреть, как команда приезжает, когда уезжает». Дебора подошла ко мне и встала, глядя в окно. «Она направлена на вход», — сказал я. «А как же?» — сказал наш счастливый приятель. «Как же еще народ на моем веб-сайте увидит любимую команду?» Дебора повернулась и посмотрела на него. И секунд через 5 он покраснел и опустил глаза. «Прошлой ночью камера была включена?» — спросила она. Не поднимая глаз, он пробормотал. «Ну, конечно. Ну, то есть, я так думаю». Дебора посмотрела на меня. Ее компьютерная грамотность ограничивалась умением заполнять стандартизированный протокол службы безопасности движения. Она знала, что я соображаю в этом немного больше. «Как она у тебя настроена?» – обратился я к голове молодого человека. «Изображение архивируется автоматически?» На сей раз он поднял глаза. Я использовал корень «архив» в составе глагола, поэтому все должно быть нормально. «Ну да, обновляется каждые 15 секунд, записывается на винт. Обычно я стираю их по утрам». Дебора так вцепилась в мою руку, что я думал, порвет кожу. «А утром? Сегодня утром. Ты стирал?» – спросила она парня. Тот снова посмотрел в сторону. «Не, ну вы ж, ребят, ввалились, орали и все такое. Я даже не проверил свою электронную почту». Дебора бросила взгляд на меня. «Похоже, есть», — сказал я. «Э, подойди», — позвала Дебора. «Чего?» — спросил Прыщавый. «Подойди сюда», — повторила Деб. Прыщавый медленно встал, рот открыт, ручонки потирает. «Ну чего?» — еще раз спросил он. «Не могли бы вы подойти сюда, сэр!» — рявкнула Дебора в настоящей технике копа-ветерана. И Прыщавый пришел в движение, спотыкаясь, подошел. «Не могли бы мы посмотреть изображение прошедшей ночи? Пожалуйста!» Он посмотрел на компьютер, потом на нее. «А это? А зачем?» «О, эти тайны человеческого сознания!» «Затем, — очень медленно и отчетливо произнесла Дебора, — что я думаю, вы могли запечатлеть изображение убийцы». Прыщавый уставился на нее, мигая, потом покраснел. «Ну, нихуя себе», — сказал он. «Вот так», — сказал я ему. Он уставился на меня, потом на Деб, и челюсть его отвисла. «Ну, пиздец», — выдохнул он. «Вы что это, без понтов? То есть, правда, что ли? Ну, я хочу сказать...» Он покраснел еще сильнее. «Господи, мы можем посмотреть запись», — спросила Деб. Прыщавый простоял еще секунду, потом упал в кресло и дотронулся до мышки. Монитор немедленно ожил, а сам он начал лихорадочно стучать по клавишам и крикать мышкой. «И с какого времени вам начать?» «Во сколько все отсюда уходят?» – спросила Дебора. Он пожал плечами. «Ну, вчера мы были вообще пустые, и все ушли. 8:00. «Тогда начни с полуночи», – сказал я, и он кивнул. Какое-то время он работал молча, потом забормотал. «Давай, давай! В нем всего-то 600 мегов. Апгрейд делать не хотят. Говорят, типа, все нормально, а на самом деле все так медленно. Так это заеб... И быстрее-то не будет». «Так, так, так». И тут на мониторе появилось темное изображение. Пустая автостоянка под нами. «Вот, полночь», — сказал прыщавый и уставился в монитор. Через 15 секунд изображение сменилось точно на такое же. «Мы что, будем смотреть одно и то же 5 часов подряд?» – спросила Дебора. «Ты прокрути», – посоветовал я. «Пока не появятся фары, ну что-нибудь движущееся». «А, отлично», – протянул он. Прыщавый включил ускоренный прогон. Картинки стали сменяться каждую секунду. Вначале они мало чем отличались друг от друга. Все та же темная стоянка, один яркий всполох как бы за краем картинки. Примерно через 50 кадров в поле зрения что-то появилось. «Грузовик», – прошептала Дебора. Наш компьютерный фанат покачал головой. «Это охрана». Через секунду в кадре появилась машина охранников. Он продолжал прокручивать кадры, картинки менялись бесконечные и неизменные. Через каждые 30 или 40 кадров появлялась машина охраны, а потом ничего. Еще несколько минут всего такого, и изображение застыло. Потом довольно долго вообще ничего. «Ну, труба», – произнес наш новый сальный друг. Дебора одарила его жестким взглядом. «Камера сломалась, что ли?» Он посмотрел на нее, снова покраснел и отвернулся. «Да это пиздюки-охранники», — пояснил он. «Козлы полные. Каждую ночь типа в 3 часа они паркуются на другой стороне и спать ложатся». Он показал сменяющиеся картинки на экране монитора. «Похожие, как близнецы. Вот видите? Мистер Безопасности Жлобина заработался, а вроде бы и не особо». Он издал носом влажный и глубокий звук, который, как я понял, должен был изображать смех. Повторил этот звук еще раз, потом вернулся к прокрутке картинок, и вдруг... «Ну-ка, стой!» – выкрикнул я. На экране у двери под нами появился фургон. Картинка сменилась, и на следующий у фургона уже стоял человек. «Ты можешь это увеличить?» – спросила Дебора. «Дай увеличение». Прыщавый подвинул курсор, выделил темную фигуру на экране, кликнул мышкой. Картинка прыжком приблизилась. «Ну, хорошего разрешения не получить», – заговорил он. «Пикселей мало». «Заткнись», – сказала Дебора. Она с таким напряжением смотрела на экран, как будто собиралась его расплавить. Впрочем, я и сам смотрел точно так же. И даже догадываюсь, почему. Было темно, и человек все еще стоял слишком далеко. Но по нескольким деталям я понял, что есть в нем что-то до странности знакомое. То, как он стоял, замерев в компьютерном изображении. То, как распределял вес на обе ноги. Вообще общее впечатление от этого профиля. Непонятно и странно, но он как бы с чем-то согласовывался. И как только громкая волна сиплого смеха вырвалась с заднего сиденья моего мозга, до меня дошло. Оглушающим аккордом концертного рояля, что на самом деле он ужасно напоминает. «Декстер», — произнесла Дебора каким-то тихим и сдавленным хриплым голосом. «О да, действительно, он напоминает Декстера». Уверен, что Дебора отвела юного любителя грязных волос назад в холл, потому что, когда я снова поднял глаза, она стояла передо мной уже одна. Несмотря на синий мундир, теперь она совсем не походила на купа. Выглядела озабоченной, как будто не могла решить, кричать или плакать. Как мамочка, которая узнала, что такой хороший и любимый сыночек по-крупному ее подставил. «Ну?» — потребовала она. И я согласен, у нее был на это повод. «Ну, не то чтоб слишком плохо», — сказал я. «А ты?» Она пихнула ногой стул, и стул упал. «Блядь, Декстер, брось умничать. Скажи мне хоть что-нибудь. Скажи, что это был не ты». Я не произнес ни слова. «Ну, тогда скажи мне, что это был ты». Ну, просто скажи хоть что-нибудь. Я покачал головой. По правде сказать мне было нечего. И я снова покачал головой. Вообще-то я достаточно уверен, что это не я. Ну, то есть, я не думаю, что это я. Даже для меня эти слова звучали так, как будто я крепко стою обеими ногами на тропе, ведущей в страну хромых ответов. «Что это значит? Достаточно уверен?» – продолжала требовать Деп. «Значит ли это, что ты не совсем уверен? Что на записи мог быть и ты?» «Ну...» – и тут я выдал поистине блестящий и находчивый ответ. «Может быть. Не знаю». «Вот как». «А не знаю означает, что ты не знаешь, сказать мне или нет?» Или что ты на самом деле не знаешь, ты ли это на записи? «Я почти уверен, что это не я, Дебора», — повторил я. «Но я, правда, не знаю наверняка. Очень похоже на меня, так ведь?» «Блядь!» — сказала она и еще раз ударила ногой по стулу. Тот с грохотом врезался в стол. «Как ты можешь не знать? Как?» «Ну, понимаешь, это довольно сложно объяснить». «А ты попробуй!» Я открыл рот и впервые в жизни ничего не мог сказать. Как будто все вокруг не так уж и плохо, но вся сообразительность куда-то раз и ушла. «Ну, у меня просто... у меня были эти сны. Но, Деб, я правда не знаю», — запинаясь, пробормотал я. «Блядь! Блядь! Блядь!» С каждым словом Дебора пинала стул. И очень трудно было не согласиться с ее анализом ситуации. Все мои глупые мазохистские мечтания повернулись ко мне своими блестящими и насмешливыми краями. Нет, ну конечно же, это не я. Как я мог там быть? Разве бы я не знал, если бы это был я? Очевидно, нет, дорогой мой мальчик. Очевидно, ты вообще ничего не знаешь. Потому что наши темные... и глубоко сумеречные маленькие мозги рассказывают нам кучу всяких разных историй, которые втекают в реальность и вытекают из нее. А вот видеозаписи, они не лгут. Деп начала еще одну серию жестоких атак на стул и вдруг успокоилась. Ее лицо залилось краской, глаза стали похожи на глаза Гарри больше, чем когда-либо. «Ну, хорошо», — сказала она. «Значит, так». Она моргнула, сделала паузу, потому что в этот момент до нас обоих дошло, что Деб только что произнесла одну из любимых фраз Гарри. «Значит, так». И всего на секунду Гарри возник в комнате между мной и Деборой, такими разными и все же его детьми. Двумя странными побегами его уникального наследия. Стальная осанка вдруг куда-то пропала, и Деб стала выглядеть совершенно по-человечески, а я давно такого не видел. Она долго смотрела на меня, потом отвернулась. «Ты мой брат, Декс», — сказала она. Уверен, это не то, что она на самом деле намеревалась сказать. «Никто тебя не осудит?» — ответил я. «Блядь, ну ты же мой брат!» — прорычала Деб, и ее свирепость просто поразила меня. «Я не знаю, что там было между тобой и отцом. Вы об этом никогда не говорили. Но я знаю, что бы сделал он». «Выдал бы меня», — сказал я, и Дебора кивнула. «Правильно. Он выдал бы тебя. Что я и собираюсь делать». Она отвела от меня взгляд в окно, далеко за горизонт. «Мне нужно закончить опрос свидетелей», — сказала она. «Оставляю тебя ответственным за определение важности этой улики. Возьми запись домой на свой компьютер и разберись, если найдешь, в чем разбираться. А когда я здесь закончу, перед тем, как вернуться, чтобы сдать смену, я заеду за ней и послушаю, что ты скажешь. Она посмотрела на часы. 8 часов. И если после этого мне придется тебя сдать, я тебя сдам. И Деб посмотрела на меня долгим взглядом. «Черт возьми, Декстер!» – тихо сказала она и вышла из комнаты. Я подошел к окну. Внизу кольцо копов, репортеров и зевак кружилось, как водоворот. Никаких перемен. Вдалеке за стоянкой виднелась скоростная дорога, забитая машинами и грузовиками, мчащимися с предельно разрешенной в Майами скоростью в 95 миль в час. А за всем этим в далекой дымке поднимались очертания Майами. Ну а здесь, на переднем плане, стоит плохо соображающий оцепенелый Декстер. Смотрит в окно на город, который не умеет разговаривать. А если бы умел, то все равно ничего бы не сказал. Черт возьми, Декстер. Не знаю, как долго я смотрел в окно, но вдруг до меня дошло, что там ответов на вопросы мне не найти. Но они могли быть в компьютере капитана Прыща. Я подошел к столу. У машины есть пишущий дисковод. На верхней полке я нашел коробку чистых компакт-дисков, вставил один дисковод, скопировал весь файл записи с вебки и вынул диск. Подержал в руке, осмотрел. Ему нечего было сказать мне. И тихий смешок, который, как мне показалось, напомнил голос заднего сиденья, возможно, был плодом моего воображения. Но на всякий случай я стер файл с жесткого диска. Пока я шел к выходу, дежурные копы из Броварда ни разу не остановили меня, даже не пытались заговорить. Однако мне показалось, что все они смотрят на меня с явным и очень подозрительным безразличием. Интересно, именно так чувствуешь себя, когда у тебя есть совесть? Я полагал, что никогда этого не узнаю. В отличие от бедняжки Деборы, разрываемой на части слишком большим для нее грузом. Меня поразило ее решение оставить меня решать, существенная эта улика. Вообще-то очень тонко, очень в духе Гарри. Это как оставить на столе перед виновным другом заряженный пистолет и уйти, зная, что вина сама нажмет на спусковой крючок и сэкономит городу затраты на расследование. В мире Гарри совесть мужчины не способна ужиться с бесчестием. Впрочем, как сам Гарри очень хорошо знал, его мир давно мертв, а у меня нет ни совести, ни стыда, ни чувства вины. Все, что у меня есть, это компакт-диск с несколькими картинками. И, конечно, эти картинки имеют еще меньше смысла, чем совесть. Должно же быть какое-то объяснение, в котором спящий Декстер не раскатывает по Майами на грузовике. Понятно, большинству водителей, кажется, это удается, но они хоть частично бодрствуют, когда садятся за руль, заводят двигатель, не так ли? И вот он я. Весь такой светлоглазый, энергичный, собранный, совсем не похожий на парней, рыскающих по городу и убивающих бессознательно. Нет, я парень, который хочет всегда бодрствовать, чтобы не пропустить ни одного мгновения, дойти до самой последней черты, как было в ту ночь на эстакаде. Я ведь физически не мог бросить голову в свою собственную машину, не так ли? Если только я не заставил себя поверить, что могу находиться в двух местах одновременно. В чем, в общем-то, есть смысл. Предположим, что единственная альтернатива, которую я могу предложить, это вера в то, что я только думал, что сижу в своей машине и наблюдаю, как кто-то швыряет в нее головой, тогда как на самом деле именно я бросаю голову. Ну тогда... Да нет. Ну, смешно. Я не смог бы уговорить остатки извилин моего некогда гордого мозга поверить в столь сказочную историю. Должно быть какое-то очень простое и логичное объяснение, и я найду его. И напоминая человека, пытающегося убедить себя, что под кроватью никого нет, я произнес это вслух. «Есть простое и логичное объяснение», — сказал я сам себе. А так как никогда не знаешь, кто еще может тебя услышать, добавил. И под кроватью никого нет. И снова единственным ответом было многозначительное молчание темного пассажира. Несмотря на обычную задорную кровожадность водителей, по дороге домой ответов я не нашел. Или, если уж быть честным до конца, не нашел ответов, в которых был бы смысл. Глупых ответов имелось целая куча. Но все они вращались вокруг одной и той же центральной предпосылки, гласившей, что не все так хорошо в черепной коробке нашего любимого монстра. И с этим мне трудно было согласиться. Возможно, дело в том, что я не ощущал себя более безумным, чем бывало раньше. Я не заметил уменьшения объема серого вещества. Кажется, мыслительная деятельность не замедлилась, не стала странной. Пока что я еще не вел разговоров с невидимыми приятелями, о существовании которых мне хорошо известно. Разве что во сне. Но можно ли это серьезно рассматривать? Ведь во сне все мы сумасшедшие, не так ли? Что такое, в конце концов, сон, если не процесс, посредством которого мы сваливаем свое безумие в темную яму подсознания, а потом выходим с другой стороны, готовые позавтракать овсянкой, а не детьми соседа? Если не считать снов, которые мне снятся, во всем есть смысл. Кто-то другой бросил в меня голову на эстакаде, оставил у меня в квартире Барби, уложил все тела в таком интригующем порядке. Кто-то еще, но не я. Кто-то другой, а не милый темный Декстер. И этот кто-то, наконец, пойман. Прямо здесь, в кадрах на компакт-диске. Я просмотрю эти кадры и докажу раз и навсегда, что похоже, как будто убийцей мог быть я. Ну, хорошо, Декстер, очень хорошо. Я говорил тебе, что есть логическое объяснение. Кто-то еще, который на самом деле я сам. Ага, отлично. И в этом масса смысла, не правда ли? Я добрался до дома и осторожно заглянул в квартиру. Кажется, тут никто меня не ждал. Ну, в общем-то, разве есть причина, чтобы было иначе? И все же мысль о том, что дьявол, терроризирующий мегаполис, на самом деле знает, где я живу, несколько тревожила меня. Он доказал, что является тем типом монстра, который способен на все. Он даже может зайти сюда в любое время и оставить еще несколько фрагментов кукольных тел. Особенно если он – это я. Чего на самом деле быть не может? Разумеется, нет. Запись на диске покажет какое-нибудь очень маленькое свидетельство того, что сходство – чистое совпадение. И тот факт, что я так странно чувствую эти убийства, тоже совпадение, нет сомнений. Да, налицо явно целая серия совершенно логичных, чудовищных совпадений. Может быть, пригласить людей из книги Гиннесса? Интересно, как будет номинироваться мировой рекорд по неуверенности в совершении серии убийств? Я поставил диск Филиппа Гласса и сел в кресло. Музыка размешала пустоту внутри меня, и через несколько минут что-то похожее на мое обычное спокойствие и ледяную логику наконец вернулось. Тогда я подошел к компьютеру, включил его, ставил компакт в дисковод и начал просматривать запись. Я увеличивал изображение, уменьшал, в общем, делал все, что умел, в попытках сделать его четче. Я пробовал приемы, о которых только слышал. Варианты, которые придумал спонтанно, но все без толку. Прошло довольно много времени, а я так и не сдвинулся с места. Просто неоткуда было взять разрешение, достаточное, чтобы лицо человека стало различимым. Но я все смотрел и смотрел на эти картинки. Поворачивал их под разными углами. Распечатывал, рассматривал на свет. Я делал все, что может делать нормальный человек. И хотя мне импонировала имитация меня самого, я так ничего и не обнаружил, кроме того, что человек в кадре похож на меня. Я ни о чем не мог составить ясного впечатления, даже о его одежде. На нем была рубашка, которая могла быть и белой, и коричневой, и желтой, и даже светло-голубой. Освещавшие его огни на стоянке по цвету напоминали аргоновую горелку и отбрасывали розово-оранжевые тени. Все это, плюс отсутствие четкости изображения, не давало возможности прийти к какому-либо выводу. Брюки на нем были свободные, светлого цвета. Все вместе стандартная одежда. Любой может так одеваться, даже я. У меня таких нарядов столько, что можно обеспечить целый взвод двойников Декстера. Мне все же удалось увеличить изображение грузовика. Достаточно, чтобы разобрать букву А, ниже ее Б, еще дальше Р, потом С или О. Но грузовик стоял под углом к камере, и это все, что я смог разглядеть. Ни в одном из последующих кадров я не нашел ни одного намека. Я снова просмотрел весь видеоряд. Человек пропал, снова появился, потом фургон уехал. Ни одного удобного угла съемки, ни одного удачного кадра, в который случайно попали права водителя. И ни одной причины, чтобы с какой-либо долей уверенности утверждать, видим ли мы на экране искусно спящего Декстера или нет. Когда я, наконец, оторвал глаза от монитора, наступил вечер, на улице стемнело. И я сделал то, до чего нормальный человек дошел бы уже несколько часов назад. Я сдался. Мне ничего больше не оставалось, кроме как ждать Дебору. Пожалуй, придется позволить моей измученной сестре арестовать меня и припроводить в тюрьму. Ну, в конце-то концов, так или иначе, ведь я виновен. Меня на самом деле надо изолировать. Возможно, я мог бы разделить камеру с Макхейлом. Он бы научил меня крысиным танцам. И на этой мысли я выдал на самом деле отличную штуку. Я заснул. Мне ничего не снилось, я не путешествовал вне собственного тела, не видел парада призрачных образов или обезглавленных бескровных тел. Приятные видения тоже не танцевали в моей голове. Ничего не было, даже меня самого. Ничего, кроме темного и бесконечного сна. Тем не менее, когда телефонный звонок разбудил меня, я знал, что он связан с Деборой, и знал, что она не приедет. Я еще не успел схватить трубку, а ладонь уже вспотела. «Это капитан Мэтьюс», — сказал голос. «Мне нужно поговорить с офицером Морган». «Ее здесь нет», — ответил я. И от мысли, что это может значить, внутри меня все стало оседать. «Хм, а когда она ушла?» Я посмотрел на часы, они показывали 9:15, и я вспотел еще сильнее. «Ее здесь не было», — сказал я капитану. «Да, но она указала, что будет у вас. Она ведь на дежурстве, она должна быть у вас». «Она сюда не приезжала». «Черт возьми! Она сказала, что у вас есть какая-то улика, которая нам может понадобиться». «Есть», — ответил я и положил трубку. «У меня действительно есть кое-какие улики, я совершенно уверен. Только до конца не понимаю, что они означают. Но я должен разобраться. И сомневаюсь, что на это у меня есть куча времени. Или, если точнее, не думаю, что куча времени есть у Деборы. И снова непонятно, откуда мне это известно. Я же не сказал себе сознательно. Дебора у него. Никакого мелькания тревожных картин ее неминуемой судьбы». Мне не нужен опыт слепой интуиции или телепатии, чтобы подумать. Ого, Деб уже должна была быть здесь. Это на нее не похоже. Я просто знал, уже тогда, когда только проснулся, что Деб должна была приехать ко мне, но не приехала. И я понимаю, что это значит. Она у него. И он захватил ее исключительно для моего блага. Я это тоже знаю. Он кружит вокруг меня, все время сокращая расстояние. Проникает в квартиру, оставляет со своими жертвами маленькие послания, дразнит меня намеками и картинками того, что он делает. А теперь он подобрался совсем близко. Ближе, возможно, только если бы он стоял в этой комнате. Он захватил Деб и ждет с ней. Ждет меня. Но где? И сколько он может ждать до того, как потеряет терпение и начнет игру без меня? А в таком случае нет сомнений, кто станет его подружкой. Дебби. Она приехала ко мне, одетая для работы в свой шлюший наряд, как будто специально для него, в подарочной упаковке. Он, наверное, решил, что наступило Рождество. Он получил ее, и сегодня вечером она станет его почетной гостьей. Очень не хотелось представлять ее вот так, растянутой, накрепко привязанной и наблюдающей, как кусочки ее самой медленно исчезают навсегда. Но именно так и будет. При других обстоятельствах нечто подобное могло бы составить чудесный вечер с развлечениями, но только не с Деборой. Я совершенно уверен, что не хочу этого. Не хочу, чтобы он делал что-нибудь вечное и прекрасное, только не сегодня и не с ней. Может быть, позже и с кем-нибудь еще. Когда мы узнаем друг друга чуть получше. Но не сейчас, не с Деборой. От этой мысли мне показалось, что все не так уж плохо. Было бы просто здорово все это разрешить. Я предпочитаю иметь живую сестру, а не маленькие бескровные фрагменты. Вообще-то это восхитительно. Это почти по-человечески с моей стороны. Ну, ладно, допустим, мы решили. И что дальше? Я могу позвонить Рите, пригласить в кино или прогуляться в парке, или, может быть, я не знаю, может быть, спасти Дебору? Ну да, звучит весело, но как? У меня, конечно, есть несколько наводок. Я знаю, как он думает. В конце концов, я всегда думаю так же. Он явно хочет, чтобы я его нашел. Его послания всегда были громкими и ясными. Если бы я смог выбросить из головы все глупости, отвлекающие от дела, все эти мечтания, погоню за сказками новой эры и все такое, уверен, тогда логично и точно я вышел бы на его местонахождение. Он не забрал бы Деб без уверенности, что дал мне все, что необходимо знать умному монстру, чтобы найти его. Ну так... Ладно, умница, найди его, выследи. Пусть твоя беспощадная логика бросится по оставленному следу, как стая голодных волков. Переключи свой великолепный мозг на повышенную передачу. И пусть ветер несется по горящим синапсам мощного интеллекта, догоняя прекрасные неизбежные умозаключения. Давай, Декстер, давай, пошел. «Декстер! Алло! Есть здесь кто-нибудь?» «Видимо, никого. Не слышно ветра. Я пуст, как никогда. Не кружатся истощенные эмоции. Но это и понятно, откуда же у меня эмоции. Но результат-то такой же обескураживающий. Я настолько беспомощен и опустошен, как будто действительно способен чувствовать. Дебора пропала. Она в страшной опасности. Она может стать обворожительным произведением искусства в стиле перформанса. И единственная ее надежда на любой вариант существования, кроме серии натюрмортов на полках полицейской лаборатории, это ее брат, разбитый, с отмершими мозгами. Бедный глупый Декстер сидит в кресле, а его мозг бегает кругами, как собачонка, ловит собственный хвост и воет на луну. Глубокий вдох. Всякий раз, когда надо прийти в себя, это первое и главное. Я постарался сконцентрироваться и успокоиться. И когда небольшое количество Декстера вернулось в гулкие пустоты мозговой коробки, я осознал, каким похожим на человека глупцом я стал. И здесь нет никакой загадки. По сути, все явно и очевидно. Мой друг сделал все, кроме разве что официального приглашения. Примерно такого содержания: имеем честь пригласить вас на вивисекцию вашей сестры, смокинг не обязателен. Но даже этот крошечный всплеск разума моего пульсирующего мозга перебила новая мысль, как червь, сочащаяся своей тошнотворной логикой. Я ведь спал, когда исчезла Деб. Может ли это означать, что я снова проделал это, сам того не зная? Что если я уже где-то разделал Деб на части, уложил в какой-нибудь маленькой холодной кладовке и... Кладовка. Откуда это у меня? Ощущение закрытого пространства. Чулан у хоккейной площадки, прохладный воздух, обвивающий спину. При чем здесь все это? Почему я все время к этому возвращаюсь? Неважно, что бы ни происходило, я все равно возвращаюсь к тем же алогичным чувственным воспоминаниям, но причин для них я в упор не вижу. И что же это значит? И какое мне вообще до этого дело? А вот какое. Есть здесь какой-либо смысл или нет, это все, что я имею. Я должен найти место, похожее по ощущению на холодную и давлеющую правильность. Просто идти больше некуда, надо найти ящик. И там же я обнаружу Деб. А еще найду себя самого. Или не себя самого. Ну разве не просто? О нет, совсем не просто. Скорее, простодушно. Совершенно бессмысленно не обращать внимания на призрачные тайные послания, выплывающие из моих же снов. Сны не имеют существования в реальности. В нашем бодрствующем мире они не оставляют перекрещенных разрезов от когтей Фредди Крюгера. Не могу же я в психопатическом порыве вот так просто выскочить из дома, сесть в машину и бесцельно гонять по городу. Я ведь холодное и логичное существо. Поэтому в таком же холодном и логическом духе я закрыл дверь своей квартиры и направился к машине. Я по-прежнему понятия не имел, куда еду, но жажда попасть туда быстро схватила меня за узду и просто плеткой выгнала на автостоянку, где стояла моя машина. В 20 футах от моего проверенного железного коня я резко остановился, как будто наткнувшись на невидимую стену. В салоне горел свет. Разумеется, я не мог оставить его включенным. Было светло, когда я парковался. Да и видно, что все двери плотно закрыты. Случайный вор оставляет дверь открытой, чтобы не шуметь, захлопывая ее. Я медленно подходил, не зная, что могу там увидеть, а еще меньше зная, действительно ли я хочу это увидеть. С расстояния 5 футов я заметил что-то на сиденье пассажира. Осторожно обошел машину, осматривая ее. Нервы напряглись. Заглянул внутрь. Там она и была. И снова Барби. О, это уже почти коллекция. На этой была маленькая морская фуражка, блузка с голой талией и розовые обтягивающие брючки. В одной руке у нее был чемоданчик с надписью «Кунарт» на боку. Я открыл дверь, взял Барби, вынул из кукольной ручки чемоданчик, открыл его, и что-то маленькое выпало из него и покатилось по полу салона. Я поднял предмет, и он страшно походил на кольцо Деборы. На внутренней стороне была гравировка «ДМ». Инициалы Деборы. Я рухнул на сиденье с Барби во взмокшей руке. Я перевернул ее, я сгибал ей ноги, я махал ее ручкой. «А что ты делал прошлой ночью, Декстер?» «О, я играл в куклы, пока один дружок разделывал мою сестру». я не стал тратить время на обдумывание, как эта круизная шлюха Барби попала ко мне в машину. Это явное послание или даже наводка. Но наводка должна на что-то намекать, а это, кажется, уводит меня в обратном направлении. Явно же, что Дебби у него, но при чем здесь Кьюнард? Как это может быть связано с тесным и холодным пространством для убийства? Не вижу никакой связи. Хотя, по правде, есть в Майами одно место, которое могло бы вписаться. Я проехал по Даглас, повернул направо в сторону Coconut Grove. Пробираясь сквозь парад счастливых имбецилов, танцующих от кафе к магазинам и наоборот, пришлось снизить скорость. Думаю, у них слишком много свободного времени и денег, и слишком мало оснований для обладания этим. У меня ушло намного больше времени, чтобы проехать через их строй, чем хотелось бы. Однако, какой смысл переживать по этому поводу? На самом-то деле я не знаю, куда еду. Просто куда-то вперед. По Bayfront Drive, по Брикл-авеню, в сторону центра. По пути я почему-то не видел неоновых указателей с мигающими стрелками и ободряющими словами «сюда», «в этом направлении». Однако я все же ехал дальше, приближаясь к American Airlines Arena, а сразу за ней к эстакаде МакАртура. Очень быстро я доехал до арены, откуда стала видна суперконструкция какого-то круизного лайнера, стоящего у правительственного причала. Ну, это, конечно, не Кьюнард, но я все же пялился на него в поисках каких-нибудь примет. Кажется, меня направляет не на круизный лайнер. Там слишком много народу и подглядывающих официальных лиц. Но, может быть, что-то рядом, что-нибудь связанное с лайнером, означающее, что нет больше никаких находок. Я так рассматривал круизный корабль, что запросто мог прожечь кормовую палубу. Однако Дебора так и не выпрыгнула из укрытия и не затанцевала по сходням. Я продолжал смотреть. Недалеко от корабля в ночное небо взмывали портальные краны, похожие на брошенный после съемок «Звездных войн» реквизит. Чуть дальше, в темноте у подножья кранов, были еле видны стеллажи грузовых контейнеров, огромные неаккуратные пирамиды, разбросанные по территории порта, как будто гигантский, очень непослушный ребенок вывернул коробку с кубиками. Некоторые из контейнеров оснащены холодильными установками. А за этими контейнерами... Ну-ка, ну-ка, притормози на минутку, малыш. Кто это шепнул? Кто произнес эти тихие слова, адресованные едущему в темноте такому одинокому водителю по имени Декстер? Кто там сидит позади меня? Чей сухой смешок доносится с заднего сиденья и зачем? Что за мысль бьется в мою пустую, гулкую до эха голову? Контейнеры. Некоторые из них оборудованы холодильниками. Но при чем здесь контейнеры? По какой такой причине меня может заинтересовать штабель холодных, близко стоящих железных коробок? Ну ладно, да, хорошо, если вам так угодно. Может, на этом месте когда-нибудь возведут мемориальный музей Декстера с аутентичными, как в жизни, экспонатами, включая редкий живой перформанс единственной сестры Декстера. Я интенсивно заработал рулевым колесом, подрезав BMW с очень громким сигналом. Я даже выставил в окно средний палец. Ну а что, в конце концов, разве я не из Майами? И нажал на акселератор, направляясь в сторону эстакады. Теперь круизный корабль остался слева, зона с контейнерами справа. Ее окружал сетчатый забор, сверху обтянутый колючей проволокой. Я разок объехал вокруг, борясь с поднимающимся приливом уверенности и растущим хором, напоминающим песни протеста времен молодости моего темного пассажира. Дорога закончилась тупиком у будки охраны, от которой до контейнеров было еще далеко. Там были ворота и несколько слоняющихся неподалеку джентльменов в униформе, мимо которых не пробраться, не ответив на несколько достаточно скользких вопросов. «Ну да, офицер, мне хотелось тут немного осмотреться, вы не против?» «Понимаете, я думаю, это подходящее место для одного из моих друзей, чтобы разрезать на кусочки мою сестру». Я пересек ряд оранжевых конусов посередине дороги, футах в 30 от ворот, развернулся и поехал в направлении, откуда приехал. Круизный лайнер светился теперь справа. Я повернул налево, прежде чем выехать на мост в сторону материка, и оказался на большой площади с терминалом с одной стороны и забором с другой. Забор был задорно украшен знаками, угрожающими самыми жуткими наказаниями для любого, кто вдруг забредет сюда, за подписью таможни США. Забор шел назад, к главной дороге, вдоль большой автостоянки, пустой в это время суток. Я медленно ехал вдоль его периметра, глядя на контейнеры в дальнем конце. Они должны быть из иностранных портов, подлежат таможенной очистке, и доступ к ним строго контролируется. Довольно сложно попасть в эту зону и выбраться из нее, особенно если у тебя сомнительный груз, состоящий из частей человеческого тела или чего-нибудь подобного. Я бы лучше нашел другое место. Или признал бы, что погоня за смутными образами, подчеркнутыми из сериала «Язвительных снов» или «От скудно одетой куклы» – просто потеря времени. И чем раньше я признаю это, тем выше мои шансы найти Деб. Ее здесь нет. Просто нет ни одной причины, по которой она могла бы быть именно здесь. Ну, наконец-то. Логичная мысль. Я уже чувствовал себя лучше. И, конечно, мог бы испытывать некоторое самодовольство, если бы не увидел знакомый автофургон, припаркованный у забора с внутренней стороны и припаркованный так, что была видна надпись «Братья Алонсо». Мое персональное окружение в цокольном этаже мозга запело так громко, что я не услышал собственного притворного смешка, поэтому резко затормозил и остановился. Часть меня под названием «Мальчик-умник» стучалась с главного входа в мой мозг и буквально кричала «Скорее, скорее, давай, давай!». Но с обратной стороны медленно ползла ящерица, мелькая своим осторожным язычком. Поэтому я некоторое время еще просидел в машине, прежде чем выйти. Я подошел к забору и встал возле него. Точь-в-точь, как актер массовки в фильме о концлагере времен Второй мировой. Пальцы замкнулись на ячейках сетки, и я голодным взглядом рассматривал, что находится за ней, всего в нескольких ярдах. Я был абсолютно уверен, что должен быть какой-то очень простой путь, чтобы такое удивительно разумное создание, как я, смогло попасть внутрь. Однако некоторые признаки моего состояния говорили о том, что я не способен связать вместе две мысли. Я должен попасть внутрь, но я не могу попасть внутрь. Вот я и стою здесь, вцепившись в ограду, заглядывая за нее и полностью отдавая себе отчет в том, что все имеющее смысл находится там, всего в нескольких ярдах от меня, а я абсолютно не способен раскачать свой гигантский мозг на проблему и поймать решение в противофазе. Иногда мозги уходят прогуляться в совсем неподходящее время, не так ли? На заднем сиденье сработал будильник. Нужно было двигаться, и немедленно. Я подозрительно стою в тщательно охраняемой зоне ночью. В любой момент один из охранников может проявить интерес к приятному молодому человеку, задумчиво вглядывающемуся сквозь забор. Мне надо двигаться и придумать, как пробраться внутрь. Я отступил от забора, бросив на него последний влюбленный взгляд. Прямо там, где я стоял, в заборе едва виднелась дыра. Звенья сетки лишь слегка разошлись, однако достаточно, чтобы в отверстие могло пролезть человеческое существо. Ну или такая хорошая копия, как я. Прореху поддерживал на месте стоящий рядом грузовик, поэтому она практически была незаметной. Ее сделали недавно, этим вечером. И именно тогда, когда приехал грузовик. Пожалуй, это мое последнее приглашение. Я медленно пошел прочь, чувствуя, как на лице автоматически появилась беззаботная приветственная улыбка. Моя обычная маскировка. Здравствуйте, офицер. Вот просто вышел прогуляться, чудный вечер для расчленения, не так ли? Я бодро добрался до машины, насвистывая веселую мелодию и рассматривая отражение луны в воде. Потом сел за руль и поехал прочь. Казалось, никто не обратил на меня внимания. Я заехал на стоянку рядом с офисным зданием круизной компании, примерно в сотне ярдов от маленькой рукотворной калитки в рай. Еще несколько машин было разбросано по стоянке. Я никого не должен был заинтересовать. Однако, когда я парковался, еще одна машина остановилась рядом с моей. Темно-голубой Шеви, женщиной за рулем. Некоторое время я сидел тихо, она тоже. Потом я открыл дверь и вышел. И то же самое сделала детектив Лагерта. Вообще-то я всегда очень легко справляюсь с неловкими ситуациями. Но должен признать, что это привело меня в замешательство. Я просто не знал, что сказать. И какое-то время просто смотрел на Лагерту, а она в ответ смотрела на меня. Немигающий взгляд, зубы слегка покошачьи хищно приоткрыты, как будто решает, поиграть с тобой или съесть сразу. Я не мог придумать никакой ремарки, которая начиналась бы не с заикания, а ее интерес, казалось, состоял только в наблюдении за мной. Вот так мы и стояли друг напротив друга довольно долго. Наконец она разбила лед молчания. «Ну, и что это там?» — спросила Лагерта, кивнув в сторону забора, ярдов 100 от нас. «А, детектив!» — воскликнул я, надеясь, что она забудет, о чем только что спросила. «А вы что здесь делаете?» «Я следила за тобой». «Так что там такое?» «Там?» – переспросил я. «Нет, я понимаю, совершенно тупой вопрос. Но вот честно, все умные у меня закончились. И ожидать их появления в таких обстоятельствах трудно даже от меня». Она наклонила голову и высунула язык. Он медленно побежал по нижней губе налево, направо, снова налево и назад. Потом кивнула. «Ну, может, ты думаешь, что я дура?» — сказала она. В общем-то, она права. Такая мысль пару раз возникала у меня в голове. Однако говорить сейчас об этом было бы невежливо. «Но ты должен помнить, я все-таки детектив, а это Майами. Как ты думаешь, я этого добилась, а?» «Может, внешностью?» — спросил я с очаровательной улыбкой. «Ну, никогда не повредит сказать женщине комплимент». Она показала свой великолепный набор зубов, которые в свете фонарей, заливающим стоянку, казались еще белее. «Отлично!» — сказала она и сложила губы в подобие полуулыбки, отчего щеки у нее запали, и она сразу же стала старше. «И именно на такое дерьмо я и западала, когда думала, что тебе нравлюсь». «Вы мне на самом деле нравитесь, детектив», — ответил я, видимо, даже чуть энергичнее, чем следовало. Лагерт, казалось, даже не услышала меня. «Ага, а потом ты оттолкнул меня, как какую-то свинью. А я все думала, что же со мной не так? Может, плохо пахнет изо рта, но потом до меня дошло. Дело вовсе не во мне, дело в тебе. Это с тобой что-то не так». Разумеется, она права, но, знаете, все равно слышать такое от нее неприятно. «Я не... Что ты имеешь в виду?» Она снова покачала головой. «Сержант Доукс хочет убить тебя, но даже не понимает, почему». Вот мне бы раньше его послушать. С тобой что-то не так. Ты ведь как-то завязан. Ну, я имею в виду со всеми этими заморочками, со шлюхами. Завязан? На сей раз в ее улыбке появился оттенок яростного ликования, а в голосе признаки акцента. Можешь сохранить свой изящный артистизм для адвоката или для судьи. Потому что, думаю, я нашла тебя. Лагерта посмотрела на меня долгим взглядом своих сверкающих черных глаз. Вид у нее был такой же нечеловеческий, как у меня. И от этого по спине пробежал холодок. Неужели я, правда, недооценил ее? Действительно ли она вот так хороша? То есть ты следила за мной? Точно. Ну зачем ты ходишь вокруг этого гребаного забора? Что там такое? Уверен, в других, обычных обстоятельствах я бы подумал об этом раньше. До меня действительно не доходило, до самого последнего момента. А когда дошло, в голове как будто замигала лампочка. Маленькая такая, но до боли яркая. Когда ж ты меня подхватила? У моего дома? И во сколько это было? Почему ты постоянно меняешь тему? Ведь там что-то есть, а? Ну, детектив, пожалуйста. Это правда может быть очень важным. Ну, когда и где ты начала следить за мной? С минуту она изучала меня, и я начал понимать, что да, на самом деле недооценил ее. В этой женщине, кроме политических инстинктов, есть кое-что еще. В ней, правда, было нечто особенное. Хотя я все еще не уверен, что это нечто имеет отношение к интеллекту, но ей явно свойственно терпение, что в работе детектива иногда намного важнее мозгов. Она готова просто ждать и наблюдать за мной, повторяя свои вопросы до тех пор, пока не получит ответ. А потом она, скорее всего, задаст тот же вопрос еще несколько раз. Еще подождет. Опять понаблюдает, что я буду делать. Пожалуй, я мог бы ее перехитрить, но соревноваться в ожидании нет. Особенно сегодня. Поэтому я надел самое смиренное выражение лица и повторил сам себе. «Пожалуйста, детектив». Она снова высунула язык, потом, наконец, спрятала его. «Окей», — сказала она. «Когда твоя сестра уехала на несколько часов, не сказав куда, я начала думать, может быть, ей что-то известно? Я знаю, что она не в состоянии ничего сделать самостоятельно, поэтому куда же она могла поехать?» Она подняла бровь, а потом продолжила тоном триумфатора. «К тебе! Куда же еще?» «Поговорить с тобой!» Она кивнула, довольная своей дедуктивной логикой. «И я немножко поразмышляла о тебе. Вот как так получается? Ты всегда появляешься, чтобы посмотреть, даже когда ты не обязан по службе. Как тебе удается вычислять серийных убийц? А? Как ты подставил меня с этим дурацким списком? Выставил меня полной дурой, буквально размазал по полу». Теперь ее лицо приобрело жесткое выражение, даже слегка постарело всего за пару секунд. Но она улыбнулась и продолжила. «Я сказала что-то громко в участке, а сержант Доукса говорит, мол, я ведь тебе говорил о нем, но ты не слушала. И вдруг я начинаю видеть твое симпатичное личико, везде, где его не должно быть». Она повела плечами. «Поэтому я тоже поехала к тебе домой». «Да, ну когда? Во сколько?» «Я не заметила. Но я пробыла там всего минут 20. Потом ты вышел, играя со своей дурацкой Барби, и поехал сюда». 20 минут. То есть... Ее не было там, когда можно было увидеть, кто или что увезло Дебору. И вполне вероятно, что она говорит правду, что просто следила за мной, чтобы увидеть что. Но зачем ты вообще решила следить за мной? Еще одно пожатие плеч. Ты связан со всем этим? Может, ты ничего и не делал? Не знаю, но я узнаю. И часть того, что узнаю, повешу на тебя. Так что там в этих боксах? Ты скажешь мне, или так и собираешься простоять здесь всю ночь? По-своему, конечно, она попала в точку. Мы не можем стоять тут всю ночь. Уверен, не можем больше здесь находиться вообще. Пока что-то ужасное еще не случилось с Деборой. Если уже не случилось. Нужно идти прямо сейчас. Идти искать его. Найти и остановить. Но как мне это сделать с Лагертой в роли напарника? Я почувствовал себя кометой с ненужным хвостом. Сделал глубокий вдох. Когда-то Рита взяла меня на семинар о новой эре здоровья, или что-то вроде. Так вот там подчеркивалась важность глубокой вентиляции легких. Этим я и занялся. Очищенным себя не почувствовал, но, по крайней мере, мозг забурлил, включился в активную работу, и я осознал, что придется сделать то, что раньше делал крайне редко, то есть сказать правду. Лагерта все еще смотрела на меня, ожидая ответа. Я думаю, что там находится убийца. И еще я думаю, что у него офицер Морган. Она смотрела на меня, не двигаясь. «Окей», — наконец произнесла она. «То есть ты приезжаешь, становишься у забора, заглядываешь внутрь. Ты так любишь свою сестру, что стоишь и смотришь? Потому что я хочу пробраться внутрь. Я просто искал, как пролезть через забор». «Ага. Потому что ты на минуточку забыл, что работаешь в полиции?» «Ну, конечно. Наконец-то, вот оно». Она снова попала в самую проблемную точку. И опять сама. Мне на самом деле нечего ответить. Все эти дела с правдой, они никогда не обходятся без неловкости и неприятностей. «Ну, я просто хотел осмотреться, прежде чем начинать шуметь». Она кивнула. «Ага, очень неплохо. Но я скажу, что об этом думаю. Ты или сделал что-то нехорошее, или знаешь об этом. И ты скрываешь. Или хочешь раскрыть сам». «Сам? Зачем мне это?» Она покачала головой. «Чтобы получить все почести. Ты и твоя сестрица. Ты думаешь, я не понимаю? Я же сказала тебе, я не дура». «Я вовсе не собираюсь с тобой соперничать, детектив», — сказал я, бросая всего себя на ее милость. «Теперь я полностью уверен, что ей известно даже меньше, чем мне. Но все-таки я думаю, она там, в одном из этих контейнеров». Она облизнула губы. «Почему ты так думаешь?» Я колебался, но она все не сводила с меня своего змеиного взгляда. И мне было так неловко под ним, что пришлось открыть еще немного правды. Я показал на фургон братьев Алонсо, стоящий за забором. «Это его фургон». «О!» — сказала Лагерта и, наконец, моргнула. Фокус ее внимания, казалось, перебрался с меня в какое-то более глубокое место. Ее волосы, косметика, ее карьера. Не могу сказать точно. Но есть множество вопросов, которые мне мог бы задать хороший полицейский. Например, откуда я знаю, что это его фургон? Как я его здесь нашел? Почему я так уверен, что он не просто припарковал здесь грузовик, а сам не ушел куда-то? На стадии окончательного анализа Лагерта оказалась не самым хорошим полицейским. Она просто кивнула, еще раз облизнула губы и сказала: «И... как мы там его найдем?» «Ну, точно. Я на самом деле недооценивал ее. Просто без всяких предисловий она перешла с местоимения «ты» на «мы». «А ты не хочешь вызвать подкрепление?» – спросил я. «Ведь это очень опасный человек». Признаюсь, я поддразнивал ее. Но Лагерта приняла это очень серьезно. «Если я не поймаю этого парня сама, через 2 недели я буду проверять счетчики на стоянках», — сказала она. «У меня есть оружие, и никто от меня не уйдет». А подкрепление я вызову, когда возьму его». Не мигая, Лагерта продолжала меня изучать. «Ну а если его там нет, я возьму тебя». «Ну что ж, видимо, так тому и быть». «А ты можешь пройти через ворота?» Она рассмеялась. «Конечно, могу. У меня есть значок. С ним мы и пройдем куда угодно. Но что потом?» «А вот и самый хитрый момент. Если она согласится, я могу оказаться дома, причем свободным. А потом мы разделимся и будем искать, пока не найдем». И она снова взялась изучать меня. Опять в ее лице я увидел то же выражение, взгляд хищника, оценивающего свою жертву, раздумывающего, когда и где нанести удар и сколько когтей применить. И это ужасно. Но я обнаружил, что мое отношение к этой женщине теплеет. «Окей», — наконец ответила она и склонила голову в сторону своей машины. «Залезай». Я залез. Она повернула назад на дорогу и в сторону въезда. Даже в такое время кое-какое движение здесь было. Детектив Лагерта опередила всех, протиснув свой большой Шеви на первую позицию. Водительские навыки выходцев со Среднего Запада в подметке не годятся кубинке из Майами, у которой хорошая медицинская страховка и машина, на которую ей наплевать. Сквозь рев сигналов и некоторое количество приглушенных криков мы добрались до будки охраны. Высунулся охранник, худой и мускулистый чернокожий. «Мадам, вам нельзя?» И Лагерта вытянула руку со значком. «Полиция! Откройте ворота!» — произнесла она с таким бескомпромиссным авторитетом, что я и сам чуть не выпрыгнул из машины, чтобы их открыть. Охранник застыл, глубоко вдохнул ртом, нервно оглядываясь в глубину будки. «А что вам, собственно, ну...» «Открывай свои блядские ворота!» — рявкнула она, поигрывая значком. И охранник, наконец, вернулся к жизни. «А можно посмотреть на значок?» — спросил он. Лагерта подняла значок повыше, из-за чего охраннику пришлось сильнее высунуться, чтобы рассмотреть его. «Ага», — произнес он. «А не могли бы вы все-таки сказать, что вам нужно?» «Я могу сказать, что если ты не откроешь ворота за 2 секунды, я засуну тебя в багажник моей машины, отвезу в участок и посажу в камеру с кучей байкеров-педиков, а потом забуду, куда тебя посадила». Охранник встал. «Да я, собственно, просто хотел помочь», — ответил он и крикнул через плечо. «Тавио, открывай ворота». Ворота открылись, и Лагерта пулей влетела на стоянку. «Сукин сын явно чем-то занимается таким, чего мне не нужно знать». В ее голосе звучало удивление, граничащее с возбуждением. «Но сегодня мне насрать на его контрабанду». «Куда едем?» «Не знаю», — ответил я. «Думаю, начать надо там, где он оставил фургон». Она кивнула, ускоряясь по дороге между рядами контейнеров. «Если ему нужно нести тело, возможно, он припарковался совсем близко к тому месту, куда направлялся». Чем ближе мы подъезжали к забору, тем больше Лагерта снижала скорость. Подъехав ярдов на 50 к грузовику, она остановилась. «Давай-ка осмотрим забор», — сказала она, ставя рукоятку коробки передач в парковочное положение и выскальзывая из машины. Я за ней. Она наступила на что-то, что ей не понравилось. Подняла ногу, чтобы осмотреть ступню. «Вот блять», — буркнула она. Я шел следом, чувствуя, как пульс стучит молоточком. Громко и часто. Подойдя к фургону, обошел его кругом, пробуя двери. Они, конечно, были закрыты. И хотя я нашел 2 небольших окошечка сзади, они были закрашены изнутри. Я встал на бампер, все еще пытаясь заглянуть. Однако в краске просветов не было. С этой стороны смотреть больше было не на что. Но я все равно присел на корточки и начал изучать землю. И я скорее почувствовал, чем услышал Лагерту, подошедшую сзади. «Что-то нашел?» – спросила она. «Нет, ничего», – ответил я, вставая. «Окна закрашены изнутри». Ну, а спереди что-нибудь видно? Я перешел к передку фургона, и точно так же ни одного намека. С внутренней стороны ветрового стекла, поперек приборной доски, была развернута пара солнечных экранов, так популярных во Флориде, и они закрывали весь внутренний обзор. Я забрался на передний бампер, с него на капот, прополз по нему справа налево, но в экранах тоже не нашел ни одной дырки. «Нет, ничего», — сказал я, слезая. «Окей», — ответила Лагерта, глядя на меня прищуренными глазами, и кончик языка высунут. «В какую сторону пойдешь?» «Сюда», — прошептал кто-то в глубине моего мозга. «Давай сюда». И я посмотрел налево, куда показывали посмеивающиеся мысленные пальцы. Потом назад на Лагерту, которая продолжала смотреть на меня немигающим взглядом голодного тигра. «Я пойду налево, по кругу. Встретимся на полдороге». «Окей», — сказала Лагерта с погребальной улыбкой. «Вот только налево пойду я». Я постарался изобразить удивление и досаду, и, полагаю, мне это удалось сносно воспроизвести, потому что она посмотрела на меня и кивнула. «Окей», — повторила она и повернула в сторону первого ряда морских контейнеров. И вот я оказался один на один со своим стеснительным внутренним приятелем. Что теперь? Теперь, когда мне удалось надуть Лагерту, чтобы она оставила мне именно правую тропинку, что мне со всем этим делать? В конце концов, у меня не было причин полагать, что пойти сюда лучше, чем налево, или чем просто стоять у забора и жонглировать кокосовыми орехами. Меня направляет исключительно внутренний шипящий ропот. Но можно ли на него в самом деле полагаться? Когда ты представляешь собой ледяную башню из чистого здравого смысла, каковой я всегда себя считал, само собой, разумеется, ожидаешь логических подсказок, корректирующих твой образ действий. И столь же естественно игнорируешь необъективный и рационально громкий одновременно музыкальный визг голосов, доносящихся откуда-то с нижнего этажа твоего мозга, которые пытаются отправить тебя по кривой дорожке. Неважно, насколько бы громко и настойчиво они ни звучали в колеблющемся свете луны. Но что касается остального, частных деталей, куда мне сейчас идти? Я осмотрелся, обвел взглядом длинные неровные шеренги контейнеров. Там, куда на своих острых каблучках направилась Лагерта, стояли несколько рядов ярко раскрашенных фургонов-трейлеров. А передо мной, простираясь вправо, стояли ряды морских контейнеров. И неожиданно я потерял уверенность. Мне это не понравилось. Закрыл глаза, и в тот же момент шепот превратился в облако звука. И, не зная почему, я понял, что иду к беспорядочному скоплению морских контейнеров, ближе к воде. Я не смог бы осознанно объяснить, чем отличаются от других именно эти контейнеры, чем они лучше, или почему идти в этом направлении правильнее и резоннее. Мои ноги просто пришли в движение, и я направился за ними. Казалось, ноги идут по тропе, которая видна только их большим пальцем, или как будто мой внутренний хор запел причитающим шепотом какой-то неотразимый мотив, а ноги перевели его на человеческий язык и потащили меня за ним. И с каждым их движением звук внутри меня продолжает расти, превращаясь в приглушенный оживленный рев, который тянет меня вперед быстрее, чем ноги, тащит, толкает меня. И я неловкой походкой иду по кривой дорожке между контейнеров. И в то же время новый голос, тихий, благоразумный, сдерживает меня, убеждая, что из всех мест это самое неподходящее для меня. Кричит, чтобы я бежал отсюда подальше и шел домой. Но смысла-то в нем не больше, чем у всех остальных голосов. Меня так мощно толкает вперед и одновременно тянет назад, что мне не удается заставить ноги работать нормально. Я постоянно спотыкаюсь, падаю плашмя на твердую каменистую землю, поднимаюсь на колени, во рту сухо, сердце колотится. Моя дивная рубашка для боулинга порвалась. Я сую палец в дырку и показываю его самому себе. «О, привет, Декстер! Куда это ты идешь?» «Привет, мистер Палец. Не знаю, куда, но знаю, что почти пришел. Уже даже слышу, вон меня зовут мои друзья». И вот мне удается подняться на вдруг ставшие нетвердыми ноги и прислушаться. Теперь я отчетливо слышу, даже с открытыми глазами. Чувствую настолько явственно, что даже потерял способность шагать. На мгновение останавливаюсь, прислонившись к контейнеру. Очень отрезвляющая мысль, как будто она мне нужна. Только что здесь родилось нечто безымянное, нечто, живущее в самом темном и глубоко запрятанном в закоулке создании по имени Декстер. И впервые на моей памяти мне стало страшно. Мне очень не хочется быть здесь, где всюду таятся страшные вещи. С другой стороны, мне необходимо быть здесь, чтобы найти Дебору. Меня разрывает на части, как будто я канат, который перетягивают. Я чувствую себя, как ребенок с плаката Зигмунда Фрейда. Я хочу домой, я хочу в кроватку. Но высоко в темном небе ревела луна. А вдоль правительственного причала стонали волны, и мягкий ночной бриз завывал надо мной, как съезд привидений, заставляя ноги шагать быстрее. Пение росло во мне, как будто некий механический хор подгонял меня, напоминая, как именно надо двигать ногами. Он подталкивал на негнущихся коленях все ближе и ближе к рядам контейнеров. Сердце стучало молотком. Дыхание стало частым и слишком громким, и впервые в жизни я чувствовал себя таким слабым, немощным, оглушенным, прямо как человеческое существо, очень маленькое и беспомощное человеческое существо. Пошатываясь, я шел на этих арендованных ногах по странно знакомой тропинке, пока, наконец, не потерял способность двигаться вообще и снова не облокотился на стенку контейнера. Этот контейнер был оборудован холодильной установкой. Компрессор стучал где-то сзади, и этот стук перемешивался с ночными шумами, а все вместе смешивалось в моей голове такой какофонией, что я с трудом видел. И как только я прислонился к контейнеру, его дверь распахнулась. Внутреннюю часть освещала пара фонарей молния на аккумуляторах. Вдоль задней стенки стоял сооруженный из упаковочных ящиков временный операционный стол. А на столе, неподвижно зафиксированная, лежала моя дорогая сестра Дебора. На несколько секунд я перестал дышать. В этом не было необходимости, я просто смотрел. Длинные глянцевые полосы клейкой ленты охватывали руки и ноги моей сестры. На ней были золотистые мини-шорты и очень короткая шелковая блузка, завязанная узлом над пупком. Волосы зачесаны назад, глаза неестественно широко открыты. Дебора очень часто дышала носом, потому что рот тоже был заклеен лентой, которая дальше уходила под стол, фиксируя голову. А я пытался придумать что-то, чтобы сказать ей, но рот пересох, и я только молча смотрел. А она смотрела на меня. И многое читалось в ее глазах. Но самое понятное – это страх. И именно он заставил меня остаться у двери. Никогда я не видел у нее такого взгляда. Я даже не знал, что и думать. Я сделал полшага в сторону Деборы, она вздрогнула, ленты натянулись. Она меня боится? Боится меня? Но я же здесь, чтобы ее спасти. С чего бы ей меня бояться? Вот если только это сделал я? А что если в то время, когда я слегка вздремнул сегодня вечером, Дебора, как и было запланировано, приехала в мою квартиру но нашла там темного пассажира за рулем экипажа Декстера. И сам того не зная, я привез ее сюда и так соблазнительно привязал к столу, даже не осознавая, что делаю. Хотя во всем этом нет абсолютно никакого смысла. Это что, потом я помчался домой, сам себе подбросил куклу Барби, побежал наверх, плюхнулся в кровать, чтобы затем проснуться в роли самого себя, как будто я участвую в какой-то эстафетной гонке самоубийц? Ну, бред же. Впрочем, как еще я мог узнать, что ехать надо именно сюда? Я потряс головой. Ну, невозможно, чтобы из всех уголков Майами я выбрал именно этот холодный контейнер. Если только я заранее не знал, где он находится, а я выбрал. И единственное объяснение тому, я был здесь раньше. И если даже не сегодня с Деб, то когда-то с кем-то. Я был почти уверен, что это самое подходящее место, произнес голос, настолько похожий на мой собственный, что в первый момент я решил, что говорю сам, и уже задумался, что же я имею в виду. Волосы у меня на затылке встали дыбом, я сделал еще полшага в сторону Деборы, и он вышел из тени. Мягкий свет фонарей попал на него, и наши глаза встретились. На какое-то время контейнер закружился штопором. Я даже перестал понимать, где нахожусь. Мой взгляд перескакивал с меня самого, у двери, на него, у небольшого импровизированного рабочего стола. Но я видел себя, видящего его, а потом его, видящего меня. И вдруг в ослепительной вспышке я увидел себя, сидящего без движений на полу. Но я не понимал, что означает это видение. Очень тревожно. И вдруг я — это снова я. Хотя, опять же, не совсем понимаю, что это значит. «Почти уверен», — повторил он мягким и довольным голосом потревоженного ребенка. «Но если ты здесь, значит, это то самое место, а? Как думаешь?» Мне трудно сформулировать это словами. Истина состояла в том, что я пялился на него с открытым ртом. Уверен, у меня только что слюни не текли. Я просто смотрел. Это он, несомненно. Вот тот человек, изображение которого засняла веб-камера. Человек, которым, как подумали мы с Деборой, вполне мог быть я. С такого близкого расстояния было видно, что он на самом деле не так уж и похож на меня. Не очень. И от осознания этого факта я почувствовал легкую волну благодарности. Все-таки я совсем другой человек. Все-таки я еще не совсем сошел с ума. Конечно, в значительной степени антисоциальный, спорадически смертоносный, с этим-то все нормально, но не сумасшедший. Есть кто-то еще, и этот кто-то не я. Трижды ура мозгам Декстера. Хотя он очень похож на меня. Возможно, на пару дюймов выше, плотнее в плечах и груди, как будто долго занимался тяжелой атлетикой. В сочетании с бледным лицом это наводило на мысль, что он недавно вышел из тюрьмы. Впрочем, если исключить бледность, то его лицо очень похоже на мое. Тот же нос, скулы, тот же взгляд. Свет горит, а дома никого. Даже его волосы так же нелепо вьются. А на самом деле он не так уж и похож, но очень-очень напоминает. «Да», — сказал он, — «в первый раз это небольшой шок, не так ли?» «Совсем небольшой», — ответил я. «Кто ты? И почему?» Я не закончил фразу, потому что не знал, что все это означает. А он скорчил гримасу, очень напоминающую лицо разочарованного Декстера. «О, Боже! А я был так уверен, что ты все поймешь». Я покачал головой. «Я даже не знаю, как я здесь оказался». Он мягко улыбнулся. «Что, Кто-то другой сегодня вечером за рулем, а? И как только волосы у меня на затылке снова встали дыбом, он усмехнулся легким механическим звуком, который внимания-то не стоит, если бы не полное совпадение. Просто нота в ноту с этим вкрадчивым голосом темной стороны моего мозга. А ведь луна еще не полная, не так ли? Однако и не пустая, ответил я. Не особенно остроумно, но хоть какая-то попытка, что при сложившихся обстоятельствах казалось немаловажным. Я понял, что вдруг опьянел от осознания, что наконец появился кто-то, кто знает. Он не бросал пустые замечания, которые случайно попадали в мое персональное яблочко. Это яблочко было и его тоже. Он знал. Впервые я мог посмотреть через гигантский пролив между моими глазами и чьими-то еще и сказать без тени тревоги: он такой же, как и я. Кем бы я ни был, он такой же. «Ну, серьезно?» — снова начал я. «Кто ты?» Его лицо вытянулось в улыбку Декстера, чеширского кота. Но только потому, что она так напоминала мою, я понял, что за ней не было настоящего счастья. «Что ты помнишь о том, что было раньше?» — спросил он. И эхо вопроса запрыгало по стенкам контейнера и едва не раздробило мне голову. «Что ты помнишь из того, что было раньше?» — спрашивал меня Гарри. «Ничего, пап. Ничего, кроме...» Образы начали всплывать из подсознания. Этакие ментальные картинки. Сны, воспоминания, очень ясные видения. Ну, как их ни называй. И они отсюда, из этого помещения. Нет, невозможно. Контейнер стоит здесь не так давно. И я определенно здесь раньше не был. Но замкнутость пространства, прохладный воздух, нагнетаемый компрессором, приглушенный свет. Все это взывало ко мне симфонией возвращения домой. Разумеется, это не мог быть тот же контейнер. Однако картины были такими ясными, схожими, почти полностью правильными, кроме... Я моргнул. Перед глазами трепетал образ. Теперь я совсем закрыл их, и передо мной возникли внутренности другого контейнера. И в том другом нет картонных ящиков, но там другие вещи. И они прикрывают маму. Я вижу ее лицо. Она там как бы прячется, выглядывает из-под этих вещей. Показывается только ее лицо, не мигающее, неподвижное лицо. И я сначала хочу засмеяться, потому что мама так хорошо и удачно спряталась. Я не могу видеть ее всю, только лицо. Она, наверное, сделала дырку в полу. Она, наверное, прячется в этой дырке и так вот выглядывает. Но почему она не отвечает мне теперь? Ведь я ее увидел. Почему она даже не моргает? И когда я уже громко зову ее, почему она не отвечает? Не двигается, вообще ничего не делает, а только смотрит на меня. А без мамы я совсем один. Но нет, я не совсем один. Я поворачиваю голову, и память поворачивается вместе со мной. Я не один. Кто-то еще есть со мной. Я сбит с толку, потому что это я, но это кто-то еще. Он так похож на меня. Мы оба похожи на меня. И что мы делаем в этом контейнере, и почему мама не двигается? Пусть она поможет нам. Мы здесь сидим в глубокой луже. Чего? Мама должна увести нас отсюда, из этой лужи. Кровь, прошептал я. Ты вспомнил? Произнес он позади. Я рад. Я открыл глаза. Голова моя страшно тряслась. Я почти видел изображение того другого помещения, наложенное на это. И в том другом помещении сидел совсем крошечный Декстер. Я мог бы даже дотронуться до него. А другой — я. Сидел рядом. Но это был не я, конечно же, это кто-то другой. Хотя я знаю его так же хорошо, как самого себя. И его зовут... Байни, нерешительно произнес я. Звучание было таким же, но имя казалось не совсем правильным. Он радостно кивнул. Да-да, так ты меня и звал. Тогда тебе было трудно сказать Брайан, и ты говорил Байни. Он похлопал меня по руке. Ну, все нормально. Это ведь здорово иметь прозвище. Он сделал паузу, лицо улыбается, и только глаза смотрят на меня. Мой младший братишка. Я сел, он сел рядом. Как? Единственное, что я смог сказать. Брат, повторил он, ирландские близнецы. Ты родился всего через год после меня. Наша мама была... несколько неосторожно. Его лицо перекосило страшная, но очень счастливая улыбка. Причем не только в тот раз. Я попытался сглотнуть, но ничего не получилось. Он Брайан. Мой родной брат. «Кое о чем я просто догадался», — продолжил он. «В моем распоряжении оказалось достаточно времени». И когда подвернулась научиться полезному делу, я так и сделал. Я очень хорошо научился находить всякие эти штуки на компьютере. Разыскал старые полицейские дела. Наша дорогая мамочка общалась с очень сомнительной компашкой. В важном бизнесе. Прям как я. Ну, конечно, их продукция была немного нежнее. Он сунул руку в картонную коробку позади него и вытащил несколько кепок с вышитой пантерой в прыжке. Мой товар сделан в Тайване, а их был из Колумбии. Скорее всего, мама с несколькими друзьями решили осуществить небольшой независимый проект с товаром, который, строго говоря, ей не принадлежал. А ее деловым партнерам не понравился ее дух независимости. Они решили воспрепятствовать ей. Мой брат аккуратно сложил кепки назад в коробку, и я почувствовал, что он смотрит на меня, но я не смог даже отвернуться. И через мгновение Брайан отвел взгляд. «Нас нашли здесь, прямо здесь». Он опустил руку на пол и коснулся точно того места, где в другом давнем контейнере сидел тот другой маленький не я. Через 2,5 суток, приклеившихся к полу в засохшей крови, слой был в дюйм толщиной. И тут его голос стал жутким. Брайан произнес это ужасное слово «кровь» так же, как произнес бы его «я», презрительно, с крайним отвращением. В соответствии с полицейским отчетом, здесь было еще несколько мужчин, возможно, 3 или 4. Один из них, а может быть и больше, вполне могли быть нашими отцами. Но бензопила, знаешь ли, усложняет идентификацию. Но они совершенно уверены, что женщина была всего одна. Наша дорогая старушка-мама. Тебе тогда было 3 годика, а мне 4. Но, произнес я, больше ничего не вышло. «Совершенно верно», — сказал Брайан. «И тебя тоже трудно было найти. В этом штате так суетятся по поводу регистрации усыновления. Но я ведь все равно нашел тебя, братишка. Ведь нашел, разве нет?» Он еще раз похлопал меня по руке. Такой странный жест. Я такого за всю жизнь не замечал ни у кого. Но, впрочем, прежде я никогда не видел родного кровного брата. Может быть, похлопывание ладонью мне тоже нужно бы практиковать со своим братом или с Деборой. И тут я понял с волнением и беспокойством, что совсем позабыл о Деборе. Я оглянулся на нее. На том же месте, футах в шести от меня, аккуратно прикрученной лентой. «А она хороша», — сказал мой брат. «Я просто не хотел начинать без тебя». Может показаться странным для первого вразумительного вопроса, но я спросил. «Откуда ты знаешь, что мне хочется?» Что, вероятно, можно расценить, как будто я действительно хочу этого. «Ну уж, конечно. У меня нет никакого желания исследовать строение Деборы. Безусловно, нет. И все же рядом мой старший брат, и он хочет поиграть. Несомненно, достаточно редкое стечение обстоятельств. Больше, чем наша связь через общего родителя. Намного больше, значит, то, что он такой же, как я». «Ты не мог на самом деле знать», — сказал я, значительно неувереннее, чем мне хотелось бы. «Я и не знал. Я просто думал, что шанс очень хороший. С нами обоими произошло одно и то же». Его улыбка стала шире, и он поднял в воздух указательный палец. «Травматическое событие. Знакомый термин? Ты читал что-нибудь о таких монстрах, как мы?» «Да», — ответил я. «Но Гарри, мой приемный отец, он никогда не рассказывал мне, что на самом деле произошло». Брайан обвел рукой интерьер контейнера. «Это и произошло, братишка. Цепная пила, разлетающиеся части тел и кровь». И снова с этим же страшным ударением. «Двое с половиной суток сидеть во всем этом. Удивительно, что мы вообще остались живы, а? Такого почти достаточно, чтобы начать верить в Бога, например». Его глаза заблестели, и по какой-то причине Дебора изогнулась и издала приглушенный звук. Он проигнорировал ее. «Они решили, что ты достаточно мал, чтобы оправиться. А я только-только слегка перерос возрастной лимит. Но мы оба испытали классическое травматическое событие. С этим вся литература согласна. Оно сделало меня тем, что я есть. Вот я и подумал, что то же самое могло произойти и с тобой». «Верно», — выговорил я. «То же самое». «Но разве это не прекрасно?» — сказал он. «Семейные узы». Я посмотрел на него. «Мой брат. Какое чуждое слово. Если бы произнес его вслух, уверен, меня бы передернуло. В это совершенно невозможно поверить, но еще более абсурдно отрицать. Он похож на меня. Нам нравится одно и то же. У него даже такое же, как у меня, никудышное чувство юмора». «Я только...» Я покачал головой. «Да-да», — сказал он, — «чтобы привыкнуть к мысли, что нас двое, требуется некоторое время, не так ли?» «Может быть, даже дольше. Я не уверен, что...» «Ну, дружок, у нас что, слабый желудок? Это после всего, что произошло? Двое с половиной суток сидеть здесь, малыш. Двое с половиной суток два маленьких мальчика просидели в крови», — сказал он. И я почувствовал тошноту, головокружение, аритмию, стук в висках. «Нет», — почти изрыгнул я, ощутив на плече его руку. «Это не важно», — сказал он. «Важно то, что произойдет сейчас». «Что произойдет?» «Вот именно. Что произойдет сейчас?» Он издал странный, негромкий, сопящий и булькающий звук, который, очевидно, полагалось рассматривать как смех. Но, возможно, он так и не научился имитировать его так хорошо, как я. «Думаю, ты должен бы сказать что-то вроде «Всю жизнь я шел к этому». И сопящий звук повторился. «Ну, конечно, ни одному из нас не сделать этого с настоящим чувством. В конце концов, мы ведь ничего не можем чувствовать, ведь правда? Мы провели наши жизни, играя роль, передвигаясь по миру, репетируя тексты, притворяясь, что мы часть этого мира, созданного для человеческих существ. А ведь мы сами, по сути, не люди. Но всегда и везде мы стремимся на самом деле что-то почувствовать. Мы стремимся к таким моментам, как этот. Реальное, настоящее, неподдельное чувство. Прям сердце из груди выскакивает, верно? Вот именно. Голова у меня шла кругом. Я не осмеливался снова закрыть глаза из страха, что там меня что-то может поджидать. И что хуже всего, мой брат был рядом, наблюдая за мной и требуя, чтоб я был самим собой, таким же, как он. А чтобы быть самим собой, быть его братом, быть тем, кто я есть, я должен... Должен что? И мои глаза сами повернулись в сторону Деборы. «Да», — проговорил он, и в его голосе звучала вся холодная и веселая ярость темного пассажира. «Я знал, что ты поймешь. На сей раз мы проделаем это вместе», — сказал он. Я покачал головой, но не очень убедительно. «Я не могу». «Ты должен», — сказал он, и мы оба были правы. Еще одно невесомое прикосновение к плечу. Почти так же меня хлопал по плечу Гарри, не осознавая своей силы. Он поднял меня на ноги и подтолкнул вперед. Один шаг, второй. Немигающие глаза Деборы замкнулись на мне. Но в присутствии другого существа позади меня я не мог сказать ей, что, конечно же, я не намерен. «Вместе», — прошептал он. «Еще разок. Старое уходит, новое приходит. И дальше, и выше, и глубже». Еще полшага. Глаза Деборы пронзительно кричали мне, но он снова был рядом, он стоял со мной, и что-то сверкало у него в руке, и этих что-то было два. «Один за всех, оба за одного». «Ты когда-нибудь читал «Трех мушкетеров»?» Он подбросил нож в воздух. Тот мелькнул и упал в его левую руку, которую он протянул мне. Слабый тусклый свет засиял на плоскостях клинков в его руках, и сравнить это сияние можно было только с блеском в глазах Брайна. «Ну уже, Декстер, давай. Давай, братишка, бери нож». Его зубы сверкали, как ножи. «И шоу начинается». Дебора в своей туго затянутой ленте издала сдавленный звук. Я посмотрел на нее. В ее глазах я увидел яростное нетерпение и растущее безумие. «Ну давай, Декстер. Неужели я серьезно думаю о том, чтобы проделать это с ней? Освободи ее и пошли домой. Окей, Декстер? Декстер, алло, Декстер, это ты или нет?» «А я и не знаю». «Декстер», — сказал Брайан, — «разумеется, я не намерен влиять на твое решение, но с тех самых пор, когда я узнал, что у меня есть брат такой же, как я, это все, о чем я только мог думать. И ты наверняка чувствуешь то же самое». «Да», — ответил я, все еще не отводя взгляда с тревожного лица Деб. «Но разве это обязательно должна быть она?» «А почему не она? Кто она для тебя?» «И действительно, кто?» Мои глаза замкнулись на ней. «Ведь на самом-то деле она не моя сестра. Ну, не совсем. Не настоящая. Ничуть. Конечно, я к ней очень привязан, но... Что «но»? Почему я вообще колеблюсь?» «Да нет, разумеется, все это просто невозможно. Знаю, такое просто немыслимо, даже если я думаю об этом. И не только потому, что речь о Деп. Хотя, конечно, и это. И такая вот странная мысль вдруг пришла в мою бедную, подавленную и усталую голову. И я никак не мог отогнать ее. А что бы на это сказал Гарри? Так я и стоял в неуверенности. Потому что, как бы мне ни хотелось начать, я знал, что сказал бы Гарри. Он уже произнес это однажды. Вот она, неизменная правда Гарри. «Руби плохих парней, Декстер! Не руби свою сестру!» Но Гарри не мог предвидеть ничего подобного. Он не мог себе представить, когда писал свой кодекс, что передо мной может стать вот такой выбор. Остаться с Деборой, моей ненастоящей сестрой, или присоединиться к своему подлинному, на 100% реальному живому брату в игре, в которую мне так хотелось играть. Гарри никак не мог предположить такое, когда наставлял меня на путь истины. Гарри не знал, что у меня есть брат, который... Подождите-ка, минуточку. Не клади трубку, пожалуйста. Гарри знал. Ведь он был там, когда все случилось, не так ли? И он оставил это при себе. Так никогда и не сказал мне о брате. И все эти пустые, одинокие годы, когда я думал, что я один, он знал и не рассказал мне. Единственный такой для меня важный факт обо мне самом, что я не один. Он скрыл его от меня. И что же? Чем же я теперь обязан Гарри после такого фантастического предательства? И вот вам еще один пунктик вдогонку. Чем я обязан этому извивающемуся комку животной плоти, дрожащей подо мной, этому созданию, выдающему себя за мою сестру? Чем я могу быть обязанным ей в сравнении с моими узами с Брайаном, с моей плотью, моим братом, живой копией моей собственной тождественной мне ДНК? Капля пота скатилась со лба Деборы ей в глаз. Она яростно моргала, строила уродливые косоглазые гримасы в попытке не сводить с меня глаз и одновременно убрать эту каплю. Она и правда выглядела довольно трогательно. Беспомощно перевязанной лентой, трепыхающейся, как бессловесное животное. Бессловесное, одушевленное животное. Не такое, как я и как мой брат. Совсем не такое умное, чистое, не пятнышко. Острое, как бритва, лезвие, лунный танцор, Декстер Кинжал и его собственный брат. Но уже... заговорил Брайан, и я услышал нетерпение, осуждение и первые нотки разочарования. Я закрыл глаза. Помещение быстро ускользало, кружилось вокруг меня. Становилось темнее, и я не мог двинуться. Вот мама, не мигая, смотрит на меня. Я открыл глаза. Мой брат стоял вплотную позади меня, я чувствовал на шее его дыхание. Моя сестра смотрела на меня снизу. Глаза ее такие же широко открытые и не мигающие, как мамины. Я закрываю глаза мама и открываю глаза Дебора. Я беру нож. Раздался негромкий звук, и поток теплого ветра ворвался в прохладный воздух контейнера. Я обернулся. Лагерта стояла в дверном проеме, а в руке такой вульгарный маленький автоматический пистолетик. «Я знала, что вы попробуете это. Надо бы пристрелить вас обоих. А может быть, всех троих?» — сказала она, посмотрев на Дебору, потом снова на меня. Потом увидела лезвие ножа в моей руке. «О, посмотрел бы на тебя, сержант Доукс. Он ведь был прав насчет тебя». И она направила на меня пистолет всего на полсекунды. И этого было достаточно. Брайан двигался быстро, быстрее, чем я мог предположить. Все же Лагерта успела выстрелить, и Брайан слегка оступился, втыкая лезвие ей в живот. Какое-то мгновение они так и стояли, а затем Оба упали на пол без движения. Небольшая лужица крови стала растекаться по полу, смешивая их кровь Брайна и Лагерты. Лужица была неглубокой, далеко не растеклась, но я отшатнулся от этой ужасной субстанции с ощущением, близким к панике. Я сделал всего два шага назад и наткнулся на нечто, издающее сдавленные звуки, соответствующие моему паническому настроению. «Дебора!» Я сорвал ленту с ее рта. «Блядь, как больно!» — сказала она. «Освободи меня от всего этого, и хватит уже вести себя как чокнутый!» Я посмотрел на Дебору. От ленты вокруг губ остались кровоподтеки, ужасная красная кровь, от которой у меня перед глазами снова появился тот давний контейнер с мамой. И в нем лежит она, прямо как мама. Как в последний раз, с прохладным воздухом в контейнере, поднимающим волосы у меня на затылке, и темными тенями вокруг нас, болтающими друг с другом. Точно как в последний раз она лежала вся перевязанной лентой, глядя и ожидая чего-то вроде... «Ну!» — снова заговорила Дебора. «Давай же, Декс, освободи меня!» «Однако в этот раз у меня есть нож, а она по-прежнему беспомощна. Я сейчас же могу все изменить. Я могу...» «Декстер!» — сказала мама. «То есть Дебора?» «Ну, конечно, я имею в виду ее. Совсем не маму, которая оставила нас на этом самом месте, прямо здесь. Оставила нас на этом месте, где все началось, а сейчас, наконец, могло закончиться. И возможный финал, горящий и абсолютно обязательный, обрел вдруг вид всадника, скачущего на крупном вороном коне в прекрасном свете полной луны, в сопровождении шепота тысячи внутренних голосов. «Сделай это! Сделай сейчас! Сделай!» И все изменится. Изменится к лучшему. Как тогда? «Мама», — произнес кто-то. «Декстер, давай», — говорит мама. «Ой, Дебора, оно ж уже поднимается». «Декстер, прекрати ради Христа, это я, Дебби». Я кивнул. «Конечно, это Дебби». Но я не мог остановить нож. «Я знаю, Деб. Мне правда. Очень жаль». Нож поднимался все выше. Теперь я мог только наблюдать за ним. Он не остановится. Ни за что на свете. Небольшой кусок паутины Гарри все еще касался меня, требуя, чтобы я сосредоточился, пришел в себя. Но он был так мал и слаб. А жажда так велика и сильна, сильнее, чем когда-либо, потому что в ней сошлось все, начало и конец. И она поднимает меня и несет по туннелю, соединяющему мальчика в луже крови, и последний шанс сделать все правильно. И все должно измениться. Должно воздастся маме, чтобы она увидела, что сделала. Потому что мама должна была нас спасти. И в этот раз все будет иначе. И даже Деб должна это увидеть. «Опусти нож, Декстер!» Теперь ее голос стал немного спокойней. Но те другие голоса звучали настолько громче, что я с трудом ее слышал. И я попытался опустить нож. Правда, всего на несколько дюймов. «Извини, Деб, я просто не могу». С трудом произнес я, пытаясь бороться с множащимся вокруг ревом, поднимающейся бурей, всем тем, что формировалось в течение 25 лет и сегодня должно соединиться моим братом и мной, словно грозовой фронт, темной и лунной ночью. «Декстер», — позвала наша безнравственная мама, которая оставила нас тут одних в ужасной холодной крови, и внутренний голос моего брата шептал в унисон с моим. «Сука!» и нож опять поднимался все выше и выше. Откуда-то с пола донесся шум. Лагерта? Не могу сказать, да и не важно. Я должен закончить дело. Я должен довершить его. Должен позволить, чтобы это снова произошло. «Декстер», — сказала Дебби, — «я твоя сестра. Ты не хочешь делать такого со мной? Подумай, что бы сказал папа». «О, должен признать, это больно, но...» «Опусти нож, Декстер». И еще какой-то шум позади меня, какой-то булькающий звук. «Осторожно, Декс!» — крикнула Дебора и обернулся. Лагерта стояла на одном колене, задыхаясь, пыталась поднять неожиданно ставшее тяжелым оружие. И ствол все выше и выше, медленно-медленно, уже на уровне моих ног. Какая разница? Все так или иначе произойдет сейчас же, и неважно как. Даже если я уже вижу, как палец Лагерты напрягается на спусковом крючке, все равно нож в моей руке не замедлит движение. «Она тебя пристрелит, Декс!» — как безумная закричала Деб. А пистолет уже смотрел мне в пупок. Лицо Лагерты сжалось в гримасу чудовищного усилия. Она действительно собиралась меня пристрелить. Я сделал полповорота в ее сторону, но мой нож все еще пробивал себе путь к... «Декстер», — сказала мама Дебора на столе. Однако темный пассажир крикнул громче. Он вырвался вперед и схватил меня за руку и направил нож вниз. «Декс! Ты хороший мальчик, Декс!» — прошептал Гарри из-за плеча своим бархатным, но твердым, призрачным голосом. И этого хватило, чтобы конвульсивно остановить движение ножа. «Не могу!» — прошептал я в ответ, все больше срастаясь с рукоятью дрожащего лезвия. «Выбирай, кого ты убиваешь», — говорил его жесткий взгляд голубых глаз, который я узнал в точно таких же глазах Деборы, и взгляд их настолько силен, что отводит нож на полдюйма в сторону. «Существует масса народу, кто этого заслуживает», — говорит Гарри мягко, перекрывая поднимающийся изнутри злобный панический ропот. И кончик ножа поколебался и замер на полпути. Пассажир не смог дожать его вниз. А Гарри не смог отвести. На том мы и встали. Сзади я услышал неприятный звук. Сильный глухой удар, а за ним стон. Так наполненный пустотой, что я будто ощутил его у себя на шее. Этакий шелковый шарф на паучьих ножках. Я повернулся. Лагерта лежала с пистолетом в вытянутой руке, пригвожденная к полу ножом Брайна. Нижняя губа прикушена, глаза излучают боль. Брайн стоял на коленях перед ней, наблюдая, как ужас изменяет ее лицо. И он тяжело дышал через свою темную улыбку. «Мы же приберемся, братишка?» — спросил он. «Я не могу», — ответил я. Шатаясь, мой брат встал на ноги прямо передо мной, покачиваясь из стороны в сторону. «Не могу? Ха, не думаю, что мне знакомо это слово». Он выхватил нож из моих пальцев, и я не смог ни воспротивиться ему, ни остановить. Глаза Брайна теперь были на Деборе, но его голос хлестал по мне и призрачным пальцем Гарри на моем плече. «Ты должен, братишка. Безусловно, просто обязан. Иного не дано». Задыхаясь на мгновение, он согнулся пополам, потом медленно выпрямился и медленно начал поднимать нож. «Я что, должен напомнить тебе о важности семьи?» «Нет», — ответил я, — «перед лицом обеих своих семей, живых и умерших, окруживших меня, требующих и протестующих». И от одного последнего шепота голубых глаз из моей памяти Голова затряслась, и я еще раз произнес «нет», на сей раз совершенно серьезно. «Нет, я не могу, только не Дебора». Мой брат посмотрел на меня. «Очень плохо. Я так разочарован». И нож опустился. «Я знаю, знаю. Это почти человеческая слабость. И, может быть, она простирается дальше обычной сентиментальности, но я всегда любил похороны. В первую очередь потому, что они всегда такие чистые, аккуратные и полностью соответствуют тщательно проверенным церемониальным правилам. А эти были очень хороши. Рядами стояли мужчины и женщины в синей полицейской форме, очень торжественные, ну и церемониальные. Был ритуальный оружейный салют, бережное складывание флага, очень подобающее и красивое шоу для усопших. Так или иначе, она была одной из нас, женщиной, служившей в одном ряду с избранными и весьма достойными. Или так говорят о морских пехотинцах. Да неважно. Она была копом из Майами, а копы из Майами знают, как устроить свои похороны. У них достаточно практики. «О, Дебора!» Очень тихо вздохнул я, безусловно понимая, что она не слышит. Хорошо бы удалось выдавить пару слезинок, чтоб было что вытереть. Ведь мы с покойницей, как ни крути, были довольно близки, и ее смерть была нечистой и неприятной, недостойной полицейского, забитого до смерти убийцей-маньяком. Служба спасения прибыла слишком поздно, и все кончилось задолго до того, как кто-то смог приехать. Но все же, своим примером самоотверженной смелости она показывает, как коп должен жить и как должен умереть. Ну, я цитирую, конечно, но суть именно в этом. Очень хорошо звучит, достаточно трогательно, если, конечно, у вас внутри есть что трогать. Тронутый молчаливой отвагой офицеров в чистой синей форме и плачем гражданских лиц, я тоже не мог сдержаться. «О, Дебора!» — вздохнул я, на сей раз чуть громче, почти с настоящим чувством. «Дорогая моя Дебора!» «Да заткнись ты, мудак!» — прошептала она и крепко ткнула меня в бок. «Ну, она на самом деле неплохо выглядит в новом обмундировании. Она, наконец-то, сержант. Это самое малое, что они смогли сделать для нее, дабы оценить ее колоссальную работу по поиску, идентификации и почти поимки потрошителя из Томиами. Имея его словесный портрет, этого беднягу, моего старшего брата, все равно найдут, рано или поздно. Разумеется, если он сам не найдет их. А после того, как мне так насильственно напомнили, что семья это настолько важно, я правда надеялся, что он сможет остаться на свободе. И Дебора была бы при деле, особенно после повышения по службе. Она на самом деле старается простить меня. Она уже больше, чем наполовину убеждена в правоте мудрости Гарри. Но в конце концов, мы ведь тоже семья, не так ли? После всего происшедшего, не такой уж большой скачок принять меня таким, кто я есть, а? Все ведь складывается, как и должно складываться, как оно всегда на самом деле и было. Я снова вздохнул. «Хватит!» – прошипела Деб и кивнула на дальний конец одервенелой шеренги копов из Майами. Я покосился в ту сторону. На меня, не мигая, смотрел сержант Доукс. За все время церемонии он не отвел от меня глаз, даже тогда, когда бросал свою горсть земли на гроб детектива Лагерты. Он выглядел настолько уверенным, что в действительности все не так, как кажется. Наверняка теперь Доукс будет следить за мной, пофыркивая, идти по следу, как пес, каковым он по природе и является. чихать над отпечатками моих следов, облаивать, загонять меня за то, что я делал, и буду совершенно естественно делать дальше. Я сжал руку сестры, а другой рукой нащупал в кармане прохладный острый край двойного стеклышка препарата. На нем покоилась маленькая сухая капелька крови, которая не уйдет в могилу вместе с Лагертой, а останется на моей полке. Это меня успокаивало. И наплевать на сержанта Доукса, и на то, что он думает или делает. Какое мне дело? Он не может контролировать себя или свои действия больше, чем кто-то еще. Он придет за мной. Нет, ну в самом деле, а что ему еще остается? Что любой из нас может сделать? Все мы так беспомощны. И в объятиях наших тихих внутренних голосов, что мы на самом деле можем сделать? Мне вправду хотелось, чтобы я смог обронить слезу. Все было так здорово. И таким же прекрасным будет следующее полнолуние, когда я наведаюсь к сержанту Доуксу. И все пойдет так, как раньше, как всегда было, под этой прекрасной и яркой луной, восхитительной, толстой, музыкальной и красной луной. It had to be you.